«Запаляемся!» Сталкер повернулся к Алексею. Достал из кармана зажигалку, крутанул ролик. Вспыхнуло пламя, осветило бетонные стены, низкий потолок, суровые лица, словно высеченные из камня. Сначала гриф поджег факел, затем с факелом прошелся вокруг Алексея, зажигая клей. Алексей стоял звездой, держал в правой руке автомат и безропотно покрывался пламенем. От неотвратимости смертельно опасного мероприятия его сердце неслось вскачь, как лошадь, закусившая удила. Последний гриф воспламенил грудную накладку. Пламя разгоралось, удлиняло языки, потянуло горелой резиной, жаром обдало кожу вокруг глаз. «Я пошел!» — выдохнул гриф, резко крутанул кремольерный затвор. Занозисто скрежетнул металл. Он плечом ударил в железный блин. Со скрипом ржавые петли провернулись. Сталкер высунулся, быстро осмотрелся, а в следующее мгновение уже бежал по шуршащей глубокой перине, поднимая за собой желтые листья. «Эге-гей!» — заорал он громко. «Херь дымчатая, давай за мной! Здесь я! Эге-гей!» Та, которую звали, не заставила себя ждать. Казалось, она прикорнула поблизости и с первым скрежетом засовов встрепенулась, навострила уши, а с «эге-гей» уже со всех ног мчалась догонять. Бело-серый закручивающийся клин, подобно смерчу, только уложенному на бок, туман стремительно возник справа. Низко стелясь, вздымая облако листьев, устремился за сталкером. «Началось!» — с дрожью в голосе прошептал Алексей, облизал сухие губы. Под шерстяным колпаком становилось душно. Он стоял в сумерках бетонной надстройки и через приоткрытый люк смотрел, как туман устремляется за грифом. Вот шлейф посветлел, истончился и скоро вовсе стал прозрачным. Алексей досчитал до 10 и выскользнул в проем. Разведя руки в стороны, косолапой походкой он торопливо направился влево по едва угадываемой в листьях тропинке, словно в кофейной пенке след от ложечки. Он не сделал и 20 шагов, как впереди, из-под палой листвы, ленивыми белыми струями, словно снизу тлел костер, вытек туман и собрался в плотное облако. Оно казалось напружиненным, концентрирующим энергию, готовым в любой момент выстрелить длинным щупальцем, подобно ковбою, выходящему под звон шпор на середину пыльной дороги, держа руку над кобурой с кольтом. Алексей остановился. Позади слышался удаляющийся крик. «Сюда! Сюда, тварь позорная! Здесь я! За мной!» «Уходит!» Вспыхнула в мозгу красная лампа аварийного оповещения. «Гриф уходит!» Алексей попятился. Словно почувствовав его слабину, туман двинулся вперед. Он перекатывался внутри себя, бугрился дугами, перетекал кольцами, как будто демонстрировал свое демоническое великолепие. Казалось, он смакует момент, наслаждается все разрастающимся страхом жертвы, которая только трепещет, но скоро захлебнется ужасом. Алексей забыл все, что ему говорил гриф на такой маловероятный случай. «Беги, несмотря ни на что! Не останавливайся! Считай, ты уже труп! Не спасайся, просто беги! Выкини все из головы и только переставляй ноги!» Тогда все это было понятным. И даже представлялось, как он катится огненным шаром сквозь белесую мглу, и та шарахается в стороны. Он схватил автомат обеими руками и нажал на спусковой крючок. Длинная очередь, сопровождаемая грохотом выстрелов, прошила туман насквозь. Ничего не произошло. В нем даже не осталось завихрения от пуль, словно Алексей стрелял холостыми. «Твою мать!» — выдохнул парень и уже больше не сопротивлялся. Паника и ужас прорвали плотину и с катастрофической стремительностью обрушились на него. Жидкие разрозненные мысли, как дресня на воде, крутились в водовороте событий, и ни одна не задерживалась. Вытаращив глаза, Алексей бежал к спасительному люку. Метров за 5 он сообразил и заорал во все горло: «Гриф! Я возвращаюсь!» Справа, слева возникли дымные отростки. Алексей завертел головой. Туман был с боков, сверху, и теперь обгонял, чтобы заключить его в объятия. Неописуемый ужас хлестнул Алексея обжигающей плетью. Он взвыл и, сжигая оставшиеся силы, прибавил хода. Он уже тянулся к дверной рукоятке, когда туман окружил его, загустел в непроницаемую пелену. «А-а-а!» — заорал Алексей, закрыл глаза и бросился сквозь нее. Если бы он оставил их открытыми, то увидел бы, как туман на самом деле, а не в воображении, шарахнулся от него. Дымные букли и жгуты расступились, пропуская горящего человека. С закрытыми глазами Алексей врезался плечом в железную дверь. Омерзительно завизжали петли. От удара его отбросило, он упал на задницу. Боли не почувствовал, даже если бы сломал ключицу, вряд ли заметил. Он был напуган до жути, до отупения. Огляделся ошалелыми глазами, нашел спасительную щель и, не замечая ничего кругом, на четвереньках ринулся к ней. Полтора метра преодолел за доли секунды, уже почти влез в люк, когда что-то упругое, сильное обхватило левую лодыжку и часть голени там, где листья прилипли к накладке и потушили огонь. Пот катил градом, сердце бухало в груди, все равно, что диффузор на басах. Тошнотная слабость толчками расходилась по телу. Он задыхался в толстой балаклаве, упирался изо всех сил, как кот, которого тянут за хвост из-под дивана. И победил. Да, победил. Несмотря ни на что, остался живым. Так, как говорил Гриф, в зоне не главное, кто первым выстрелил, кто кого перехитрил, кто попал, кто нет, а главное — остаться в живых. Но на душе было гадостно, отвратительно. Опять он облажался, подвел Грифа и снова сел в дерьмо по самые уши. Никогда ему не стать сталкером. Никогда. Его удел — оставаться подопечным, папенькиным сынком, чемоданом без ручки, хромой псиной, которую не гонят из жалости. Он лежал на бетонном полу ничком, в душной маске, тяжело дышал и думал. Главное ли выжить? Нужна ли после такого жизнь эта? Сейчас, когда он умирал со стыда, унизился своим страхом до невозможности, жить не хотелось. Он только не мог определиться, перед кем ему стыднее, перед Грифом или перед собой. Спустя некоторое время Алексею все же удалось оттолкнуться длинным шестом рациональность от топкого островка совесть и направить свой хлипкий плот «все плохо, к берегу, жизнь продолжается». «Кого бы я удивил, подохни сегодня», — думал он скорбно, смирившись с ролью труса и ничтожества. «А так, может, еще пару-тройку дней протяну. Гриф вряд ли уже вернется. Я его так подвел. Он взял все на себя, отдал комбез, увел туман, рисковал жизнью ради меня. Я даже уйти по-тихому не смог. Кто я после этого?» Обделался, как последний Солобон. Надо было бежать, прорываться. Эх, что теперь об этом вспоминать? И правильно, что не вернется. Я камень ему на шее. Заноза. Как он там, пропистона. Лежа щекой на бетонном полу, прохлада которого чувствовалась через два рукава, Алексей печально ухмыльнулся. Он обвел долгим, тусклым взглядом бетонный надолб, освещаемый догорающим на его спине, ногах и руках клеем. Посмотрел на лестницу, на виднеющийся пол с выщербленными и камушками, на плафон желудь, нитку кабеля. Подумал, вот здесь я и помру. Глава 26. Он пытался. Сквозь сиплое дыхание, шорох листвы под ногами, Гриф услышал автоматную очередь. Сердце пропустило удар. «Черт!» «Гриф, я возвращаюсь!» — донеслось сквозь расстояние. «Их два! Вашу мать!» — Гриф вильнул в сторону в последний момент. За мыслями он едва не пересек ворота смерти. Клещи среагировали мгновенно. Раздался костяной щелчок, и в следующую секунду они исчезли под землей. Сталкер несся через голый лес с вытаращенными глазами, судорожно выбирая дорогу и постоянно оборачиваясь. Туман вытянулся в гибкий конус и стремительно настигал по взрытому в листве следу вкусняшку. — Сука!

который оборвал оглушительный удар по темечку. «Туман!» Гриф боязливо обернулся. Никого опасного для себя не увидел. Взяв за основу факты, что он жив, а туман ушел, Гриф поднялся на ноги. Тело отозвалось болью. Голова закружилась, его повело. Он хотел было опереться о ближайший ствол, но, опасаясь клешней, отдернул руку. Волоча ноги по палым листьям, Гриф брел сквозь ночной лес. Он вспоминал. Ретроспектива минувших событий текла вяло, шершаво, прерываясь склейками и пустыми кадрами. Но когда дело дошло до автоматной очереди и вопля «Гриф, я возвращаюсь!», повествовательная кривая забилась сердечной синусоидой. Сталкер остановился, ему захотелось немедленно назад, но в то же время он понимал, это невозможно. Невозможно прямо сейчас. Он найдет способ вернуться, и у него даже есть как будто план. Сырой, но план. Множество мелких составляющих тихо сидели по своим углам, и когда он вызывал их на свет, подходили и пробовали лепиться друг к другу. Постепенно из материала сложился скелет. Сталкер поспешно набрасывал на него плоть. Края, углы, ямы еще предстояло сгладить, найти пропорции, но это потом. Главное, уже имелась форма. Гриф вышел к полю, затем вдоль опушки двинул к городку связистов. Через час добрел до места, заглянул в кунг, без надежды позвал в темноте Яву. Затем забрался внутрь, запер дверь, допил остатки воды, лег на пол, подложил вещмешок под голову и заснул. Проснулся ранним утром. За окном брезжил рассвет. Головная боль прошла, но тело продолжало ныть какой-то неповоротливой, застоялой ломотой. По-стариковски, морщась, Гриф поднялся, подошел к окну. За грязным стеклом лежало серое бугристое поле, слева виднелись темные развалины штаба, справа похоронной процессии замер чахоточный лес. Сталкер тяжело вздохнул, достал из кармана нож, разложил складное лезвие, повертел в руках. Это все, что у меня есть. Ну, может, еще немного аномальной энергии. Накрыл ладонью правое плечо, где в тайном кармашке хранился осколок обелиска. Потом он снова шел. Шел вдоль опушки, поглядывая то на поле, то на деревья. Без труда нашел место, где атомный танк выкатился из чащи, оставив позади просеку, и устремился напрямик через жухлую целину к погибели. Гриф шагал по глубокому заросшему следу, а память подбрасывала и подбрасывала, как уголь в топку, все новые хроники. На умозрительном экране он видел бредущую впереди спину в армейке, опущенные плечи, склоненный бритый затылок, оттопыренные уши и тянущийся от талии провод полевки в своей руке. Возникли призраки Федорыча, Коленьки, хата хуже Бобровой. Прозвучал скрипучий голос. — Цель твоя, сталкер, может, и благородная. Только каким путем ты к ней идешь? Ангел ты ржавый. Заворочилась совесть. Гриф вильнул к Кислому и Ганджубасу. А потом взгрустнулась. Коленьку было жалко. Да и Федорыч, несмотря на преклонный возраст, пожил бы еще. Добрый старик. Именно он согнул его жизнь в кочергу и заставил идти другой дорогой, а потом еще из того света вернул. «В итоге зомбяк сдох, а старик куда-то делся», — звучали в голове слова наемника. Одни говорили, что его грохнули, другие, что он сбежал, а самые крякнутые утверждали, что испарился. «Испарился», — вслух проговорил Гриф и остановился. Приближаясь к черной плешине посреди седого поля, он ощутил легкий зуд, а затем покалывание на коже, словно от легких электрических разрядов. С того места, где он стоял, отчетливо виднелась черная дыра в земле. Ее края были покатыми и оплавленными. Гриф не стал подходить ближе и выяснять причину. Почему-то он был уверен, что дна не увидит. Взглядом нашел распаханную землю. Глубокая колея уводила на северо-запад. Гусеницы не крутились, и танк тянули волоком. Сталкер ощутил дрожь в ногах, опустил глаза. Ноги до колена рябили и разъезжались. Сквозь пестроту он мог видеть землю под ботинками. Кроме легкой вибрации в конечностях, никаких болевых и неприятных ощущений он не испытывал. Большим кругом гриф обогнул плешину с дырой в центре и вышел на колею. Метров через 50 отметил, что след из юзового перешел в гусеничный. «Кто-то залез и переключил трансмиссию на нейтраль», — догадался сталкер. На сырой земле четко виднелся протектор БТРа, легкий и узкий от УАЗа, было много следов от обуви. Гриф проследил взглядом гусеничную колею и впереди, метрах в 200, увидел на фоне серого рассветного неба черный холм. Пригибаясь, напружиненным шагом он порысил к танку. На открытой местности чувствовал себя неуютно. Снова вернулось ощущение черепахи, вытряхнутой из панциря. Ранний час был выбран сталкером не случайно. Он знал, где находится атомный танк, и верно рассчитал время. Приблизившись к технике, гриф ощутил за грудиной вибрацию, переходящую в щекотку. «Фонит, зараза!» Не издавая шумом, он кругом обошел исследовательский транспорт, осторожно пробуя люки и двери на предмет открывания. Сквозь узкие бронированные стекла боковых дверей кабины ему удалось разглядеть двух человек. Мордатый с козлячьей бородкой расположился на трехместном пассажирском сиденье. Он вытянул ноги, откинулся на спинку, закинул голову, раскрыл рот и, надо думать, храпел немилосердно. Из-за его бедра выглядывал ствол автомата. По смутным очертаниям в сумраке кабины гриф предположил, что это АКСУ. За мордатым на узкой перегородке висела разгрузка. Второй, горе-сторож, сидел на месте механика-водителя, сполз вниз по сиденью, подбородком уперся в грудь, пальцы рук сплел на животе. Как и первый, он спал крепким безмятежным сном. Проход между сиденьями вел в соседнее отделение. Дальше сумрак сгущался до непроницаемой темноты. В какой-то степени гриф понимал беспечность охранников. Места здесь нехоженые, тихие. Сталкер прислушался. Кругом стояла гробовая тишина. Как-то за мыслями он не обратил на это внимания раньше, но теперь, при взгляде на блаженных сонь, аномальное безмолвие выступило на передний план. Сталкер посмотрел кругом. Под ногами жухлое лохматое поле, над головой тяжелое серое небо, позади черная гребенка леса. Неужели здесь всегда так тихо? Или только сранья? Гриф попытался припомнить. Тут же отбросил пустое занятие и еще раз попробовал открыть боковую дверь. Да уж, придется ждать. Сталкер устроился под передним наклонным бронелистом. Лег на сухую траву так, чтобы было видно обе гусеницы. Толстый металл на днище был разорван, словно его пробили изнутри, словно из танка вырвали сердце. Отогнутые энергией взрыва острые рваные края едва не касались земли. Время тянулось медленно, нудно. Мысли, словно привязанные, то и дело возвращались к тоннелю и яви. Гриф сомневался, действительно ли он слышал скрип петель, или это покладистость воображения. Он очень хотел надеяться, что парень спасся и заперся в тоннеле. А если не успел, все равно вернусь. Мне надо знать точно, найду его живым или мертвым. Представились оторванные паранитовые накладки, разорванный комбинезон, развороченная грудная клетка. Сталкеру сделалось жутковато. Он вдохнул, пустил прохладный утренний воздух в грудь, тряхнул головой, затем встал на колени. Подумал, что скоро понадобится свобода действий, а шмотник может этому помешать. Гриф стянул вещмешок, положил рядом, приспосабливая под подушку. Слева послышался негромкий металлический щелчок. Сталкер быстро поднялся на ноги, вынул из кармана нож, открыл лезвие. Укрываясь за броней, выглянул. Из распахнутой двери вылез мятый, широкий в плечах, еще шире в животе, сонный махновец. У Грифа язык не поворачивался назвать седыховскую шайку и, в частности, этого толстяка сталкерами. Придерживаясь за дверную ручку, он грузно спрыгнул на землю. Все его тело по инерции пошло вниз, словно желейное, подогнуло ноги, а затем вернулось назад. Широкий поясной ремень от армейской портупеи съехал на массивный зад, кобура болталась где-то у правого колена. С осоловелыми глазами, покачиваясь, махновец для приличия или чтобы самому утром не наступить, отошел на три шага к корме. Продолжая противостоять невидимым ветрам, расстегнул брюки и стал лить на гусеницу. Гриф бесшумно выскользнул из-за брони, мимоходом заглянул в кабину. Второй охранник спал в прежней позе и сопел задыхающимся храпом. Незамеченный сталкер сократил дистанцию до толстяка. Он не стал дожидаться, пока тот окончательно облегчится. Левой рукой запрокинул кудлатую голову, а правой резанул по натянутой коже. Руки махновца рванулись к горлу. Гриф ударил ему под колено и бережно повалил на спину. Булькая и хрипя, махновец ворочался у ног сталкера. Из-под ладони между пальцев сочилась кровь. Глаза его закатывались, веки слабо подрагивали. Не дожидаясь, пока душа расстанется с телом, Гриф бесцеремонно перекатил его на левый бок, отстегнул клапан на кобуре, достал ПМ. Уверенным движением отщелкнул обойму. Все 8 патронов один к одному поблескивали латунными боками. Вставил магазин обратно, пистолет убрал в карман куртки и продолжил обыскивать остывающее тело. Пачка Бонда показалась не менее ценным трофеем. Зажигалка также перекочевала к сталкеру. Покончив с экспроприацией, Гриф глянул в закатившиеся глаза. Затем обтер лезвие о футболку мертвеца и направился к открытой двери. Некоторое время всматривался и вслушивался в темное чрево транспорта, пытаясь определить, сколько внутри человек. Механик-водитель, черт бы его побрал, своим задыхающимся храпом перекрывал все прочие звуки. Из салона тянуло слабым запахом горелой изоляции и застоялым потом. Сталкер встал на подножку, дотянулся до АКСУ, по брезентовой обивке сиденья пододвинул к себе, затем с крючка на перегородке снял разгрузку. Все богатство сложил рядом с гусеницей. Пригибаясь под бронированным потолком, пробрался к сиденью водителя, остановился за спиной второго охранника. После чего, без спешки, основательно полоснул ножом. Махновец забулькал, его руки, как у раздавленного жука, судорожно согнулись, потянулись к горлу. Гриф держал вздрагивающего охранника за волосы, чтобы тот не повалился и, не дай бог, что-нибудь не задел. Сталкер опасливо посматривал через плечо в темноту салона и прислушивался. Когда махновец, наконец, сник и затих, чуткое ухо уловило сонное сопение еще двоих. Сталкер вспомнил о сигнальном фонаре в шмотнике, пожалел, что не взял. Бесшумно ступая, он пробирался по отсеку. Внутри было душно, пахло прелой одеждой, смазкой и все той же горелой изоляцией. Сопели справа рядом. Ориентируясь на слух, Гриф протянул руку. Коснулся чего-то тканевого. Ощупал, понял, что плечо, пальцы скользнули выше, задели мягкое, кожистое, возможно, мочку уха. — Кто здесь? — послышался резкий, встревоженный шепот. — Чрим, ты! Судя по шороху и изменениям громкости голоса, человек повернулся. Гриф ощутил на руке горячее дыхание, тут же накрыл рот говорившего ладонью, навалился и стал бить ножом в грудь. Махновец оказался живучим. После нескольких ударов он еще пытался вывернуться и укусить сталкера за ладонь. Он громко мычал, и Гриф опасался, что тот, чье дыхание он слышал у дальней стенки, проснется. Сталкер продолжал совать ножом и давить. Что-то металлическое упало на пол, загремело. — Эй! — раздалось сонное, недовольное из темноты. — Харе лазить! Дайте поспать! — Кто тут? Послышалось шебуршание, затем щелчок, и душную темноту рассек яркий луч фонаря. Секунду-другую он скакал по замысловатым внутренностям танка, остановился на сталкере. Тот стремительно приближался. В выставленной вперед руке у него был пистолет. Человек с фонарем не понял, что произошло, но ощутил оглушающую волну страха. Крепкая липкая рука обхватила его кисть, больно, словно тисками стиснула пальцы и одним рывком лишила фонаря. — Не дергайся, брателло! — послышался уже из темноты сиплый сдавленный шепот со свистящей ноткой. Махновец адмирал часто моргал и щурился на свет. Затем луч пробежался по всем углам, задержался на медкапсуле и вновь вернулся к человеку. — Еще кто-нибудь есть? — Твой в кабине, — зашептал средних лет мужик со страдальческим перепачканным в мазуте лицом. — Я не с ними, они меня в салочек зацепили. Я не хотел с ними. — скороговоркой шептал он, выкатывая глаза и задыхаясь, так хотелось все сказать разом. Напуганный, не предпринимающий попыток к защите, он выпал из списка угроз сталкера уже на третьем слове. Гриф опустил пистолет и с большим вниманием осматривал танк, подсвечивая себе фонарем. Он не выпускал из вида человека и внимательно слушал его скороговорку. Тот продолжал давить из себя сиплым голосом. — Они сказали что-то с козлом, попросили глянуть, обещали заплатить. Я пошел, они мне по башке там треснули, привезли на базу, а потом... Незнакомец замолчал, когда свет от фонаря поскользил по обездвиженному, залитому кровью телу. — Так я слушаю. Гриф метнул в него яркий луч. Тот даже не решился закрыться от света рукой. «Да — Да-да, — зашептал человек. — Сейчас. На чем я это? — На базу тебя привезли, — подсказал в голос Гриф, убедившись, что в танке кроме них двоих никого нет. — Ах да! — тот все продолжал сипеть. — После базы меня на БТР привезли сюда. Ихний командир сказал, если хочу жить, то должен постараться на благо Отечества. Я должен был помочь им завести эту махину. Им про меня, я потом узнал, Гендос накапал. Гриф неторопливо прошелся по танку, пригибаясь под низким потолком, задерживая внимание то на одном, то на другом предмете. Наклонился, вытащил из-под лежака с мертвецом вещмешок. — Я слушаю, слушаю! — сталкер вновь посветил на механика. Тот, не меняя позы, зашептал. — Они привезли с собой тали и якоря. В поле зацепиться не за что. Они их в землю вбили. Шесть якорей. Такие широкие, как плуги. Метра по полтора каждый. Гриф сдвинул ноги мертвеца, сел, поставил на колени вещмешок, принялся с интересом разглядывать и перебирать его содержимое. Отставил в сторону бутылку с водой, в пирамиду составил упаковки с хлебцами, говяжьи консервы, джем, три пакетика чая. От такого разносола в животе у него хищно заурчало. Неделю промучились без толку. Никто не мог подойти к танку. Аномалия всех гробила. Никакие защитные костюмы не помогали. Двое не успели вернуться. Расползлись и померли. Крюки кидали, шесты делали, подсовывали, заводили. Ничего не получалось. Потом стык откуда-то взялся, зомбиком. — шептал механик, не сводя глаз со сталкера, который жадно поедал остатки ИРП и, казалось, его не слушал. Но он не осмеливался ни замолчать, ни спросить. — Черт знает, откуда он здесь, в такой глуши? Майор его в оборот сразу взял. Старикан упирался, говорит, что нельзя танк трогать. Умрет, дескать, он без него. Зомби у него приятель был еще. Может, и не совсем зомби. Дед любил его. Похоже, он на его сына был. Седых просек это и отрезал зомбику руку правую по локоть. Сказал, по частям его искромсает, если дед не поможет. Тогда дед согласился. На него почему-то аномалия не действовала. Он троса зацепил за буксировочные петли и нам протянул. С передачи снять не смог, я потом сделал. А этих якорей мало было. Машина тяжелая. Земля расползалась, плуги вырывала. Еще четыре плуга на базе сварили. Потом сюда. Тихо. Гриф резко прервал рассказчика, подняв руку. Они замерли и слушали, как откуда-то спереди, из кабины, доносился зудящий звук, словно оса в целлофановом пакете. — Это... — робко зашептал механик. — Будильник у Ярика. Он механический, на часах у него. Продолжая прислушиваться, Гриф посмотрел на механика. Тот робко улыбнулся и кивнул. — Будильник. Через полчаса пересменка на буханке приедет. — Сколько? — тревожно спросил сталкер. — Чего сколько? — продолжал сипеть незнакомец. — Сколько бойцов приедет? — Ага. Механик догадливо дернул головой. — Пять. Это с водителем пять. А так разводящий Сема. И еще с ним трое. Кого перцент назначит? — Так. — засуетился Гриф, обтер рукой рот. — Как здесь свет включить? — Там аккумулятор. Провод накинуть на клемму надо. «Давай, накидывай». Гриф поспешно складывал вываленное добро обратно в вещмешок. Механик сполз с топчана, бочком обошел сталкера и продвинулся к середине отсека. Опустился на колени, некоторое время возился. После этого по бортам тускло загорелись 6 светильников. Света хватало вполне, и Гриф выключил фонарь. Он еще раз все осмотрел, затем подошел к механику, который продолжал стоять на коленях, присел рядом на корточки и, глядя ему в глаза, произнес четко и ясно. «Где здесь находятся питающие элементы?» «Здесь!» — с готовностью ответил механик, на мгновение задержал взгляд на синяке под глазом. Затем хлопнул ладонью по длинному выступу, занимающему пространство от пола до потолка. «Но они повреждены. 2, которые были в работе, лопнули. 1 только целый, тот, что запасной. На нем не уедем. Силовая...» «Доставай!» — приказал Гриф. «Но туда нельзя!» До крайности повысил шепот механик и выкатил глаза. «Там радиация! Защитный кожух нельзя открывать. Я и так уже схватил». «Целая батарея фонит?» — перебил его Гриф. «Целая? Да, фонит немного. И там еще 2 лопнули. Там все заражено». «Доставай!» — приказал Гриф и в упор посмотрел на вытаращившегося механика, который, в свою очередь, судорожно соображал, это было видно в его прыгающих блестящих глазках. Глядя в ледяные кристаллы напротив, особенно его пугал тот, что поблескивал из фиолетовой амбразуры, он сразу понял, чем грозит ослушание. «Но...» — заблеял механик побледневшими губами. — «Можно я хотя бы фартук с перчатками надену?» — «Валяй», — разрешил сталкер. Механик вернулся к своему лежаку, взял что надо, произнес. — «Если дверь откроем, то ярче будет». Гриф секунду колебался, подумал, что здесь бежать некуда, и разрешил. Тихо скрипнули замки, механик распахнул створы. В затхлый мрак танка ворвался дневной свет и прохладный утренний воздух. На внутренней стороне правой двери Гриф вновь увидел трафаретного нарвала. В отсеке стало значительно светлее. Гриф сунул руку в карман, обхватил рукоятку пистолета и настороженно ждал, не сводя пристального взгляда с согбенной спины. Механик не пытался бежать. Он, видимо, осознавал, что шансов спастись у него нет. Быстрее пули, как ни старайся, он не поднажмет. А буханка прибудет только через полчаса. Да и спасение ли это? Механик подозревал, что ему не позволят жить сознанием того, что он здесь видел. Он отпускал себе срок до того дня, когда здесь появятся спецы из института. А это случится, судя по разговорам сведущих, скоро. Ему выпал шанс избежать превратности судьбы, оказаться полезным этому сталкеру. И тогда, быть может... Хотя вряд ли. Не возьмет он его с собой. С такими мыслями механик надел свинцовый халат, натянул прорезиненные защитные перчатки. В тусклом свете дня, прорывающемся в чрево исследовательского транспорта, механик с поднятыми и растопыренными пальцами, как хирург перед операцией, приблизился к энергетическому отсеку, опустился на колени. Он без труда выдвинул из панели предохранительные кольца, утопил пневмодержатели, повернул замки, после чего сдвинул защитную пластину в сторону. Металлические цилиндры тускло поблескивали в держателях. Едва Гриф их увидел, понял — это то, что надо. Рисунок в тетради изображал именно такие формы. Механик протянул руки, отщелкнул крепежи, после чего осторожно извлек из гнезда цилиндр полуметровой длины, 10-сантиметровый в диаметре. — «Куда его?» — спросил он, не оборачиваясь, все тем же сиплым шепотом, не сводя глаз с батареи. — «Контейнер для переноски есть?» — «Нет». — «Сейчас». Гриф торопливо взялся за вещмешок, вытряхнул содержимое на пол и протянул, растягивая горловину. Механик повернулся в полоборота и бережно, словно сосуд с глицерином, опустил цилиндр в шмотник. — «Это целое?» — уточнил Гриф. — «Да», — прошептал механик и принялся поспешно закрывать энергетический отсек. За его спиной Гриф затягивал на рюкзаке шнур. Он думал над тем, чтобы замести следы и остаться инкогнито. Но, огрузившись знанием насчет батареи, спешно менял планы. Ему не хотелось нести на спине радиоактивный груз и гробить свое здоровье. Более того, в голову ворвалась отличная мысль, где, кроме как носильщиком, можно использовать механика. «Бери шмотник и вылазь», — распорядился Гриф. Механик подчинился. Сталкер двинулся за ним к распахнутым кормовым дверям. По дороге сунул банку с консервами в карман, хлебцы в другой, бутылку с водой в третий. «Послушай», — спохватился Гриф, когда они оказались снаружи, — «у вас здесь есть что-нибудь наподобие огнемета?» «Огнемета нет», — механик продолжал сипло шептать. «Есть паяльная лампа». «Показывай», — потребовал Гриф. Механик оставил вещмешок у распахнутых дверей, полез обратно в танк. «Ты куда?» — забеспокоился Гриф, запуская руку в карман. «Она здесь, рядом, с основным инструментом», — прошептал механик, остановился в дверях. «Ладно, бери и на выход». Сталкер опасался, что мужик подберет какое-нибудь оружие и пальнет. Погромыхав железом, механик скоро появился в проеме. В руках он держал обычную, закопченную, смятым боком паяльную лампу. Хотя Гриф представлял, как она выглядит, все же надеялся, что механик предъявит нечто иное, нечто научно-современное, в масть атомному танку. «Да», — разочарованно заключил сталкер, — «далеко не огнемет». Посмотрел на механика. Тот, жалкий, в толстом свинцовом фартуке, стоял, опустив плечи, в руках, на которых уже не было резиновых перчаток, держал лампу. «Ты, брателло, не бздехай!» — сталкер смягчил голос. «Я тебя потом отпущу. Поможешь мне немного? И отпущу». Говоря эти слова, Гриф не собирался выполнять свое обещание. Судя по потухшему взгляду механика, тот это понял. «Костюмы защитные в танке есть?» «Было 4, их все на базу забрали». Механик помолчал и добавил. «Фартук вот дали». Оказавшись снаружи, он как будто таял. Шепот его становился все тише, слабее, а плечи опускались все ниже. «Стой здесь», — сказал Гриф. Сам, вглядываясь в горизонт, откуда, по его мнению, должен прикатить УАЗ, прошелся вдоль борта, подобрал свой вещмешок, разгрузку и АКСУ, после чего вернулся. Механик стоял с лампой на том же месте. Время поджимало. Лучше было бы потратить его с пользой, к примеру, обшарить танк и поискать что-нибудь съедобное, огнестрельное или воспламеняющееся. Но сталкер решил, что важнее подарить механику надежду. Всегда дело спорится, когда по доброй воле и с перспективой. В данном случае с перспективой на жизнь. Из бокового кармана вещмешка Гриф достал аптечку, выковырял пенал малинового цвета, открутил колпачок, на руку сыпал 6 таблеток цистамина. «На!» — протянул механику. «Ща воду дам, запьешь. И брось ты эту железяку!» Механик обернулся кругом, словно выискивал место, куда бросить паяльную лампу. Исходя с места, аккуратно подбросил ее к распахнутым кормовым дверям. Потом безропотно стоял, сжимал в кулаке таблетки и ждал, пока сталкер достанет бутылку с водой и даст ему. Гриф заметил, что взгляд того немного повеселел, плечи приподнялись. По-видимому, он понял, что сталкер не собирается его убивать, расподлечивает. «Тебя как звать?» — спросил Гриф непринужденно. Достал из пачки сигарету, предложил механику. «Резя!» — он взял, покрутил хрустящий цилиндрик в пальцах, посмотрел сталкеру в глаза и спросил уже не шепотом. — «А тебя как?» — «Гриф, пойдешь со мной?» Механик не спешил отвечать, прикурил от услужливо протянутой зажигалки. — «Батарею нести?» — сталкер кивнул. — «Пойду, они меня все равно кокнут». Гриф раскурил сигарету, обернулся, посмотрел в сторону салюта. — «Ты оберни шмотник фартуком, так меньше рентген хапнешь, а может, и вообще не пробьет». «Пойдем к лесу по колее. Потом расскажешь, за что тебя хотят жизни лишить». Механик кивнул. Попыхивая сигареты, он через голову снял фартук, подошел к вещмешку и, пока докуривал, обмотал его дважды просвинцованной резиной и закрепил, туго затянув кожаные застежные ремни. Пока он выполнял эту нехитрую работу, Гриф стоял и наблюдал за ним. «Ты мне вот что скажи, Резя. Этот твой фартук из горючего материала?» «Понятия не имею, но сдается, что нет. Он тяжеленный, там свинца 5 килограмм будет». «А к паяльной лампе бензин еще есть?» — допытывался Гриф. «В канистре что-то осталось. Тащи». Резя затоптал окурок и нырнул в распахнутые двери. Пока он лазил по танку, Гриф распотрошил трофейную разгрузку. Кроме запасного рожка к АКСУ ничего ценного не обнаружилось. Застежка на поясном ремне оказалась сломанной, и сталкер не стал вешать на себя ненужную сбрую. Магазин он убрал в карман куртки. Механик вернулся через минуту с вещмешком и железной 5-литровой канистрой. Гриф взял емкость, взвесил в руке. — Что в шмотнике? — спросил между делом. — Мое барахлишко, — уклончиво ответил Рези. Гриф посмотрел на него испытующе, но не стал вдаваться в подробности. — Бери батарею и двигаем. Механик сначала закинул за спину свой вещмешок, внутри которого что-то звякнуло, затем на него водрузил мешок с батареей. Гриф оценивающе взглянул на носильщика, щелчком отбросил окурок, поправил на плече автомат, сказал: «Ты идешь первым, я следом. Делай все, что скажу». Рези кивнул и зашагал по колее. Гриф набрал дистанцию в 5 метров и двинулся следом. Он то и дело оборачивался, ожидая появления буханки. По внутренним часам, с момента срабатывания будильника, полчаса прошло, и с каждой истекающей минутой время ощущалось все болезненнее. По пути сталкер достал из кармана хлебцы и быстро ел. Банку консервов переложил в вещмешок. Он пожалел, что не снял с мертвеца часы, теперь бы не гадал насчет появления махновцев. С другой стороны, стоило ли на это тратить время? Все, что надо, он сделал, и вроде бы успевали уносить ноги. Где еще пригодятся часы? Наконец они достигли леса. Гриф остановил Резю, с минуту крутил головой по сторонам, прислушивался. — Топай туда! — кивнул вправо, указывая вдоль опушки. — И ширее шаг! Скоро херота прикатит! Гриф до последнего оттягивал момент, когда все же придется зайти в лес. Обернувшись в очередной раз, он увидел букашку, ползущую через поле к исследовательскому транспорту. Сразу повернул механика к деревьям, отметил при этом, что отмахали они прилично. Между тем опасался мстительного порыва махновцев, который мог заставить их пуститься вдогонку. Гриф сомневался в результативности таких намерений. Они не знают про него, и тем более его мотивов, будут думать на Резю. Вряд ли решат, что он двинет в мертвые земли. Более того, следов они не оставили, шли по колее, да и натоптаны кругом. Скорее всего, попробуют перехватить механика на пути к обитаемым территориям. Гриф не делал привалов и старался уйти как можно дальше. Он игнорировал косые взгляды механика, у которого на лбу выступила крупная испарина. Лавировать между деревьями, пригибаться под ветвями, перешагивать через валежник, уворачиваться от сучков, смотреть по сторонам, при этом нести 2 шмотника, та еще нагрузочка. Они остановились только тогда, когда обессилевший Резя упал на колени, склонил голову и с тяжким выдохом произнес: «Я все». Гриф обошел его, заглянул в возможденное, мокрое от пота лицо, сказал: «Привал», и опустил на землю канистру. Механик устало стянул вещмешок с батареей, прислонил к дереву, отошел, лег на землю и закрыл глаза. Лицо его было красным, по вискам стекал пот. Некоторое время они молчали и переводили дух. Гриф достал пачку Бонда, пересчитал оставшиеся кружки фильтров. — Я смотрю, ты курящий, — обратился он к Резе. — А сигаретки имеешь? — Они в танке остались, — проговорил тот, не открывая глаз. Гриф выбил 1 сигарету, протянул механику, 2-ю сунул себе в зубы. Они курили, прислушивались к окружающей мертвой тишине. — Я тебя слышал, — сказал Резя, продолжая лежать навзничь с закрытыми глазами. — На базе говорили о вас, особенно когда угнали БТР и задавили 2 грачей. — Кого? — не понял сталкер. — Они себя грачами называют. — И что говорили? — любопытствовал Гриф. — Говорили, что ты, в общем, плохой человек. Убил Малого и Калину. Пистона тоже по-всякому называли. Предатель был самым ласковым. Рези усмехнулся. — Здорово ты их всех со своим парнем вот так вокруг пальца. Видел бы ты, как Качака морды квасил да по щам накидывал кому ни попадя. А сумасшедший перцент носился по базе и заливался хохотом. Успокоиться не мог. Его майор к себе потом вызвал. — И что там было? — Понятия не имею. Все, кто с Седыхом беседу имеет, потом задумчивые какие-то выходят. — А-а-а, — понимающе протянул сталкер. — А что еще про нас слышал? — Слышал, что вы вроде как в зону тумана подались. БТР разбитый ваш видели, люки открытые, мертвяка. Решили, что кранты вам. — Дурачье. Я так и знал, что вы их обманете. — Сунете под нос что-нибудь эдакое, а сами где-нибудь в лесу отсидитесь или какой тропой уйдете. А раз ты здесь, значит, все же отсиделись. Слушая уже далеко не перепуганного до смерти дурачка, а вполне вменяемого, даже с некоторой харизмой, мужичка, сталкер менял о нем свое мнение. — А почему не в туман? — спросил он. — Там выжить невозможно. А если учесть, что вы без всего, то вообще никаких шансов. Там мертвая зона. Вы где-то в лесу убежище сделали, ведь так? Рези посмотрел на Грифа. — Да, — согласился Гриф. — Твоя правда. Некоторое время они снова молчали. Резя докурил сигарету, отбросил чинарик. Краем уха слышал, что Седых собирается поставить танк на ход и добраться на нем до какой-то там лаборатории. Вроде как уникальное оборудование от предшественников осталось. Забрать хочет. Да уж, — думал про себя Гриф, — если бы силой заставил его идти, разве бы все это рассказал? А при случае и огрел бы меня. — Че-то там испытывали, — продолжал откровенничать Резя. — А потом туман какой-то мутантский появился и всех передушил. Никто в живых не остался. Говорили, хотели их эвакуировать, и оборудование тоже, но из-за тумана не смогли. Сколько-то они там человек потеряли и свалили пустыми. Вот вроде бы снова хотят туда. Ждут со дня на день спецов из института какого-то. Я им не нужный стану. Поэтому со мной пошел? — Да, грохнут они меня. Резя посмотрел в землю, сглотнул и задал терзающий его вопрос. — Ты меня отпустишь? — Отпущу, — не задумываясь, ответил сталкер. — Только одно дело сделаешь для меня и гуляй на все четыре стороны. — У тебя в шмотнике пожрать есть? — бесцеремонно сталкер перевел разговор в другое русло. — Тушенки, банка, печенье, сгущенка, сухари. — Давай, жрать хочу. Рези стянул рюкзак, поставил меж ног, расстегнул клапан, начал копаться. Гриф посмотрел на него, мотнул головой, не спеша поднялся, подошел, встал рядом, еще некоторое время наблюдал за механиком, пока тот не остановился и не поднял на него голову. — Я сам пошукаю, — сказал сталкер, наклонился и взял вещмешок. — Без обид, Резя, — говорил он, отходя в сторону. — Я должен быть уверен, что ты при случае не пальнешь мне в спину или не сунешь ножиком. Мы знакомы с тобой всего ничего. — Без обид, — сказал ровным голосом механик. — На твоем месте я сделал бы так же. Он сидел, вертел в руках сухую ветку и смотрел в сторону. В это время, нисколько не смущаясь, Гриф копался в его вещах, бренчал кружкой, консервными банками, флягой, иногда замирал, брал заинтересовавшее, вытаскивал на свет, разглядывал и убирал назад. Печенье сунул себе в карман, следом пошел пакетик с сухарями, потряс флягу, внутри плескалось. Открутил крышку, понюхал, затем отпил. Оказалась вода. Ее он тоже забрал. От занятия Грифа отвлекли далекие выстрелы. Автоматная очередь расколола аномальную тишину. Сталкер замер, прислушался. Больше выстрелов не последовало. Гриф резонно предположил, что это кто-то из сменщиков в слепой злобе запустил очередь в сторону леса, вряд ли рассчитывая в кого-то попасть. Так, отвести душу. — На, надевай и чешем по холодку, — проговорил сталкер, передавая вещмешок механику. Скоро они в прежнем порядке шли по лесу. Гриф подобрал сухую палку, ударил ею по дереву. Та достойно вынесла испытание на прочность и осталась в его руке в качестве посоха. До самых развалин городка связистов Гриф держал темп и не останавливался на перекуры. По дороге он ополовинил пачку с печеньями, остальное убрал в рюкзак. После связистов, минуя зилы, они дошли до речушки. В компании с призраками гнетущих воспоминаний сталкер спустился по склону к воде. То и дело он тревожно посматривал на жидкий лес. Как и тогда Яве, он не позволил изнемогающему механику испить из нее водицы. Пару раз, поравнявшись с механиком, сталкер пытался заговаривать с ним. Тот с хриплой одышкой отвечал невнятно, с длинными паузами. Гриф не то чтобы сжалился, все же решил дать неподготовленному к походам Резе передохнуть. Ему было нужно, чтобы тот дошел и выполнил свою важную миссию, о которой пока не догадывался. Они вскрыли консервы и с сухарями, запивая водой из фляги, наскоро перекусили. Грифа не оставляла мысль, что махновцы все же устроят погоню. В этот раз они могли смело среди бела дня гнать на батоне через поле, не опасаясь нарваться на очередь из крупнокалиберного пулемета. Единственным препятствием для этого у них было неведение. Они не знали, куда пошел взбунтовавшийся механик. Руководствуясь здравым смыслом, тот двинет к людям, к сталкерским тропам. Но чем черт не шутит, вдруг среди них окажется опытный следопыт? «Что еще можешь рассказать о базе, о грачах?» — спросил Гриф, протягивая механику сигарету. — А что рассказывать? Я у них недолго. Так, краем уха, что услышу в курилке. Институт какой-то оборонный двигает Седыха. Проект там засекреченный. — А тебе зачем батарея? — спросил Резя и посмотрел на сталкера. — Денег она хороших стоит. — А когда выбираться будете? — А тебе зачем знать? — сказал Гриф недобро. Он понял, что механик по существу уже все рассказал, и говорить с ним больше не о чем. «Без тебя мне отсюда не выйти». Рези опустил глаза, некоторое время смотрел себе под ноги, словно подбирал слова, затем повернулся к сталкеру и продолжил. «У меня в Киеве жена, две дочки, одной 19, а младшенькой всего 4». Смотрел механик жалостливо, как побитый пес. Гриф первый отвел взгляд. Много вас здесь таких, беспомощных. Они еще курили, и трогаться в путь было рано. Повисло неуютное молчание, в воздухе велись недосказанные слова. Резя ждал ответа, а сталкер не спешил с ним. Момент, когда сходу можно было соврать, как с батареей, был упущен. Теперь его обещание, которое он вовсе не хотел ни давать, ни тем более выполнять, прозвучало бы очевидным враньем. «Чего тогда в зону поперся?» — проскрежетал сталкер, глядя в сторону. — Из-за младшей. У нее полиомиелит. Деньги нужны. Там... Рези мотнул головой неопределенно, но явно имея в виду мир за периметром. — Я таких денег ни в жизни не заработаю. Жена не в счет. Надя от Лидочки не отходит. Мы и так на лекарство квартиру пустили. Живем в рычах у матери. Механик потупился. Он уже не курил. Сигарета дотлевала в его пожелтевших пальцах. Казалось, он вовсе про нее забыл. Голос дрогнул, он замолчал, с усилием подавил выступившие слезы, которые стыдился вытереть, хлюпнул носом, продолжил. — Мне позарез вернуться надо. Пусть без денег, так что-нибудь придумаем. А без меня Лидочка умрет. Уже еле слышно шептал он себе под нос. Как Гриф не старался не слушать, плотнее завернуться в ватник безразличия. Все же слова, особенно сказанные тихо, просачивались. В груди что-то шевельнулось. Заразил меня Ява все же. — Все, нехер рассиживаться! — разозлился Гриф на Резю. Шмыгая носом, украдкой вытирая сопли, механик зашевелился. Отношения между ними переменились. Гриф словно специально рвал все ниточки, чтобы в дальнейшем не возникло недопонимания. Он ставил Резю на то место, которое приготовил ему заранее. Ту слабость, которую позволил себе на привале, изгонял всеми силами. У него была цель — спасти Яву. Жизнь парня на морально-этических весах сталкера перевешивала все прочие жизни. Чаша с грохотом падала на прилавок под пудовой гири, подбрасывая вверх другую с сушеным горохом. Падала раз за разом, как только сталкер брался сравнивать. Падала и падала — пока откуда ни возьмись, вдруг не возникло легкое перышко и мягко не легло на сухую кучку. Гири еще перевешивала, но уже оторвалась от прилавка. Сталкер наваливался на нее всем телом, стараясь удержать на месте. Но, черт побери, какая же это совесть, тяжелая штука! — Чего возишься? — зло прикрикнул Гриф на нерасторопного носильщика. Механик не перечил, только носом шмыгал и старался не встречаться взглядом со сталкером. «Топай вперед!» Гриф взглядом провожал уныло переставляющего ноги, немного косолапого Резю. В вислых штанах, стоптанных ботинках, широкой замасленной спецовке, сбившейся под обмотанным рюкзаком, тот выглядел жалким и каким-то маленьким, как гном. «Тьфу на вас!» Гриф мысленно плюнул в его сторону. «Мне Яву вытаскивать надо, а ты и так подох бы, брателла!» Глава 28. Один на один. Скрытые крутым берегом, они прошли вдоль русла, поднялись по склону и снова оказались на краю адовой пахоты. Слева вырастал хлипкий болезненный лес, справа тянулась изрытая унылая пустошь. Они шли и шли. Гриф уже не пытался заговаривать. Отстал шагов на 7 и старался не замечать согбенную фигуру. Он изредка покрикивал, направляя безропотного носильщика. Казалось, Резя все понял и шагал, угадывая, где же дорожка его закончится. Также казалось, что не за деньгами шел для своей дочери, не верил, что сможет их достать, а умереть шел, то ли себе в наказание, то ли в избавление. «Плевать», — говорил себе сталкер и всматривался в лес. Чахлая, пожамканная растительность, словно петрушка из холодильника, вскоре вовсе скинула лист и перетекла в торчащие из земли черные палки. Вот и холм уже виден. Сердце тревожно заколотилось в груди. Хотел Гриф дать отдохнуть Резе перед последним броском, но передумал. Не желал он разговоров, смятений. «Решено, значит, решено», — говорил он себе и все пристальнее вглядывался промеж стволов. Голый лес просматривался далеко. Вот уже заметил пару одинаковых липок или чего там, развалившихся в стороны. Желтый ковер выровнялся, замылил неровности ландшафта. «А может, все дело в листьях?» — думал сталкер, окидывая широким взглядом аномальную зону. «Может, это влияет на туман? Связь здесь какая-то имеется. Нигде больше такого странного леса не встречал». Вспомнилось ночное пробуждение. Он так и не нашел ответа на вопрос, почему туман его не сожрал. Тишина какая! В этой тишине он вдруг услышал шорох травы по берцам, хруст соломы под подошвой, шелест ткани, плеск бензина в канистре и свое дыхание. Стало жутковато. Гриф посмотрел в спину Рези. Тот шел, как заведенный, не глядя по сторонам, шарк-шарк по траве. «Блин», — думал сталкер, — «может, как-нибудь без него обойдусь? Дочь у него». И тут же пресекал поползновение. «Пошел он к черту! Мне что, больше подумать не о чем?» Злился он на себя и переключался на другое. «Вот ответь мне», — спрашивал он себя, — «сфига ли туман не напал на вертолет? И на того хера с чемоданом? Этих тварей дымных как минимум 2, а? Ты об этом вот думай, а ню не распускай. Вот сфига ли туман отпустил их?» У него не было ответа. Гриф лишь немного удивился, почему этот вопрос не возник у него раньше. Впрочем, понятно. Он привык к тем фокусам и загадкам, которые время от времени подкидывала зона. Он как будто постоянно чего-то такого ждал от нее, и когда случалось, был готов к тому, чтобы не растеряться. Как правило, все сюрпризы имели отрицательную полярность. Он ощущал себя идущим по вражеской территории, словно ждал пулю в спину, и тут уже не до калибра, и без разницы, из какого ствола она выпущена. Здесь только 3 варианта. Убьет, ранит, либо, что бывает крайне редко, промажет. Вот и колея. Поросшая дорога с поля уходила в лес. Поваленные деревья, пни четко указывали ее направление. Виднелся БТР, воронка по правому борту, яма, которую объезжали. Они остановились там, где начиналась просека. Гриф вертел головой и нервным взглядом стрелял по опушке. «Чуть я так разволновался?» — спрашивал он себя, ощущая, как заколотилось сердце. «Стягивай шмотники!» — распорядился он шепотом. Механик озирался и не слышал сталкера. Напряжение Грифа передалось ему. «Рюкзак с батареей сюда давай!» — зло прошипел Гриф. «Ага!» — выдохнул Резя и суетно стал выполнять. Гриф дождался, пока тот отдаст вещмешок, затем распустил ремни, размотал просвинцованный фартук, надел его задом наперед, так что тот оказался со спины, застегнул пряжки на животе. «Снимай куртку», — скомандовал сталкер. Без колебаний, словно это было обговорено заранее, Резя через голову стянул спецовку, протянул Грифу. Сталкер тем временем из вещмешка достал футболку, которая когда-то принадлежала покойному Пистону, намотал на посох. Из кармана достал моток ржавой проволоки, подобранной в градке связистов, и туго примотал ткань к палке. «Давай!» — сухо сказал он и в требовательном жесте протянул руку. Резя без колебаний расстался с курткой. Гриф задержался взглядом на худой фигуре. Механик стоял в грязной майке, из которой торчали тощие руки, над проймой выпирали худые ключицы, штаны большего размера, чем надо, стягивал на талии тряпичный ремень. Сталкер расстелил спецовку на земле, облил ее бензином, старательно обходя рукава. Остатки горючего вылил на факел. Затем смоченную куртку закинул на спину, рукава завязал под подбородком. По серой резине фартука побежали темные дорожки. Вещмешок с батареей Гриф сунул в свой рюкзак и повесил на грудь. Взялся за вещмешок механика и остановился. Стоял несколько секунд неподвижно и смотрел в землю. Бензин стекал по фартуку и капал на сухую траву. Гриф вдруг ощутил, что он висит, цепляется за чашу с гири, а ноги не чувствуют опоры. Он скосился на жалкого, полураздетого человека и совсем не резя заставил сталкера поступить так, как поступать он вовсе не собирался. — Бери шмотник, — сухо сказал Гриф, — и иди. — Куда? — еле слышно промямлил резя, косо поглядывая на БТР с открытыми люками и торчащие из травы берцы. — Возвращайся к развалинам, запрись в кунге, я тебя заберу. Сталкер швырнул к его ногам вещмешок. Затем взял с земли АКСУ и забросил далеко в мертвый лес. Надо было в городке спрятать, — пришла в голову запоздалая мысль. Но тут же появился ответ. Кто же знал, что так дело обернется? Автомат пролетел по дуге, ударился о сухое дерево, клацнул железом, отлетел в сторону и исчез в желтой ряске. Из кармана Гриф достал зажигалку, чиркнул, поджег факел, еще раз взглянул на жалкого человека, поднес огонь к спецовке. Вспыхнул, разгораясь все ярче, побежал в лес. — Гриф! — услышал он сзади окрик. — Когда заберешь? — Заткнись ты! — не оборачиваясь, процедил сталкер, яростно вращая глазами по сторонам, уже сожалея о несодеянном. Взгляд остановился на угадывающемся в траве возле транспортера трупе. Сразу вспомнился момент, когда открыл глаза и ощутил себя живым в ночном лесу. Он должен был лежать разорванным в клочья, как пистон. Что произошло? Почему туман его не сожрал? Это дело в нем или что-то отвлекло? Ява? Тварь его помчалась рвать? — Ай! — отмахнулся Гриф от посторонних, совсем сейчас ненужных мыслей. Он бежал со всех ног в ту часть леса, где на небольшой поляне, под насыпью, припорошенной листьями, находился люк. — Главное, чтобы Ява не спал. А если ушел? — Да нет же, ничего он не успел. Тогда сидел и сейчас будет ждать. Надо только, чтобы услышал. Пробежал мимо БТРа. Мельком взглянул на пистона. Разорванный живот, разваленная в стороны грудная клетка. Мясо серого цвета. Ковер из листьев становился все толще, и вот Гриф уже шуршал, разгоняя желтые волны. Он увидел взведенные, как капкан, клешни деревья, принял правее. Черные стволы мелькали перед глазами. «Только бы добежать!» — как заклинание мысленно повторял сталкер и лихорадочно озирался по сторонам. «Только бы добежать!» Туман упал сверху, откуда-то из кроны высокого дерева. Гриф сразу очутился в густом белом облаке. Он в испуге махнул жидким факелом и едва не сбил огонь. Туман лениво прогнулся под трепещущими оранжевыми лепестками, которые едва успевали за палкой. Сталкер завертелся на месте, размахивая перед собой факелом. Туман отодвигался от пламени, словно человек отворачивался от направленного в глаза света. Окружившая Грифа взвесь была плотной, как молоко. Дальше 2 метров ничего не было видно. Гриф подумал, что уже и не знает, в какую сторону бежать. Давящая тишина нарушалась лишь шорохом листвы под ногами и порывистым испуганным дыханием сталкера. — Чтоб тебя всплющило! — выдохнул сталкер, судорожно соображая, куда бежать. И ничего не придумал нового, как в очередной раз довериться внутреннему компасу. Надо признать, в окружении белой мари ощущал он себя все равно, что с завязанными глазами в темной комнате. Сталкер не надеялся, что туман выпустит его по доброй воле. Он выставил перед собой факел, вжал голову в плечи, прищурился и побежал. Мгла промялась. Она таяла перед ним, как снег под струей воды. Гриф с робкой радостью и одновременно с обескураживающим непониманием отметил, что существо почему-то не нападает. Дело разве в огне? Спиной через свинцовый фартук он ощущал тепло пламени, представил горящую спецовку, взглянул на хилые трепыхания факела и засомневался. Бензин быстро выгорал. После того, как в непроглядной белесой гате гриф провалился ногой в яму и едва не упал, понял, что бежать в сложившихся условиях чревато тяжелыми последствиями. Мыслями вернулся к убийственным клешням и ужаснулся, как до сих пор не угодил в их смертельные объятия. Упругий и увесистый, как в прошлый раз, удар боксерской груши пришелся в правое плечо. От толчка сталкер с трудом устоял. Он быстро переступил на ногах и сильнее сжал факел. Гриф оглянулся. Окружающая его мгла поредела, а справа образовывался непрозрачный сгусток, напоминающий гигантскую каплю белого стекла. Сгусток начинал течь и утончаться. По движению белесых волокон сталкер проследил его перемещение и концентрацию уже в другом месте. В какой-то момент на фоне рыхлой дымки возникло белое статичное пятно и стало мгновенно разрастаться в шар. Когда сфера налилась и стремительно потянулась в каплю, гриф пригнулся и прыгнул вперед. Белая капля тяжело прошла рядом, затягивая за собой туманные завихрения. Пока гриф следил и уворачивался от одной, другая капля, которая сформировалась позади и вверху, обрушилась на него неожиданно. От сильного толчка в плечо сталкер повалился вперед. Хотел было сгруппироваться, кувыркнуться через голову, но вовремя сообразил, что в результате этих действий пламя на спине погаснет. Возможно, его потом удастся поджечь факелом, при условии, что он уцелеет. В противном случае тылы окажутся без защиты. Гриф упал на колени, заскользил на них, собирая перед собой желтый вал. Что-то плешивое и жесткое накатилось вместе с листьями на бедра. Гриф в испуге отшвырнул это что-то в сторону. В воздух подлетел окоченевший труп собаки с разорванной грудной клеткой, раскрытой пастью и вывалившимся из нее длинным серо-синим языком. К широкому ошейнику было что-то пристегнуто, что-то металлическое и вытянутое. Но не техническое оснащение поразило сталкера, а то, что это была обычная дворняга. Размахивая факелом, гриф вскочил на ноги и кинулся бежать. Оказавшись через несколько шагов в белом колодце, был вынужден перейти на шаг. Он вертел головой по сторонам, с переменным успехом уклоняясь и пропуская капли. Старался держать удар и держаться на ногах. Если падал, то только вперед или вбок, после чего быстро поднимался. Гриф берег спину, который все еще чувствовал приятное тепло от пламени, и голову. Допустить ситуацию с вышибанием пробок не мог больше себе позволить. И руки, и ноги тоже. Всему, черт подери, ему всему надо беречься. Что он сможет сделать со сломанной конечностью, хотя бы одной? Снова удар. Гриф упал на колени, звякнуло в рюкзаке. Едва привстал, как стремительный джеб в грудную клетку опрокинул его навзничь. Сталкер лопатками промял листву и ударился о твердь. Страх окатил жгучей волной. Гриф подскочил и через голову горящим факелом ударил себя по спине, туда, где висела пропитанная бензином куртка. Он не видел, что происходит сзади, и только по поведению тумана мог догадываться. Если до сих пор в спину не прошло ни одного тычка, значит, спецовка все еще горит. «Куда я бегу?» — в ужасе думал гриф и вертел головой по сторонам. Сломанный ствол, который только что проплыл мимо, казалось, он уже видел раньше. В голове словно сбилась тонкая настройка. Курсовая стрелка, указывающая направление, носилась как бешеная. Мелькала по циферблату, билась об ограничители, того и гляди, слетит с оси. Голова закружилась, брызги страха обожгли лицо. «Я бегу не туда. Куда тогда?» Он остановился, завертелся на месте, резко мотнул факелом кругом. Рукоятка ударилась о ствол дерева. Намотанная тряпка соскочила вместе с проволокой и, пока летела, погасла, а затем вовсе скрылась во мгле. Гриф взвыл. «Чтоб все провалилось!» и в злобе швырнул палку ей вслед. Он стоял, тяжело дышал и лихорадочно думал, в какую сторону ринуться. Всматривался в кружащую, словно хищник, возле подранка белую тварь. «Компас!» — в него словно ударила молния. «Я идиот!» Гриф вспомнил, что вместе с прочим барахлом в вещмешке у пистона был и компас. Тяжело дыша, пуская слюни, он оттянул от груди вещмешок, распустил лямки и сунул внутрь руку. Растопыренные пальцы запрыгали, заскользили по вещам — Указательный палец ударился о покатый железный бок. «Кружка», — определил сталкер, запустил руку глубже. «Что-то неопределенное, мягкое. Футболка или носки. Компас мелкий, его надо искать на дне. Дальше руку». Что-то кольнуло в мизинец. В голове возник образ консервного ножа. Снова что-то твердое. Контейнер. Пальцы уткнулись в тряпичное дно. Сразу ощутилось множество мелких предметов. Целлофан с флаконами, коробок спичек. Так, это что? Аптечка. Да где, черт тебя дери, гребаный компас? Шух, шух, шух. Из тумана вынырнул, пролетел в опасной близости от головы обгорелый черенок факела, так сказать, алаверды, и снова сгинул в белесой гати. Несмотря на тепло от нагретого фартука, по спине прошелся мороз. Рассекая воздух, вылетел из колышущейся бели сук, ударил в ногу. Боль разлилась по бедру. — Твою дивизию! — выдохнул Гриф. — Этого только не хватало! Он со стервенением шарил по дну вещмешка, хватал и отбрасывал в стороны ненужные. Снова открывалка. Чертова кружка! Сполз и давил в косточку запястья медведь. К влажным от пота пальцам лип целлофановый пакет. «Я сейчас вас всех нахрен!» «Есть!» Гриф выдернул из вещмешка руку, в которой крепко сжимал, как коршун цыпленка, зеленый двустворчатый диск. Трясущимися от волнения пальцами открыл крышку. Стрелка медленно вращалась на оси, покачивалась, и Нива, нехотя, словно измывалась, говорила: «Дайте-ка подумать, где же в вашей заднице север? Эка батенька вас угораздила!» Гриф чуть ли не стонал. Он до последнего не верил, что компас сработает. Были в зоне места, да что места, области, где о магнитных полюсах слыхом не слыхивали. А тут, на тебе, подарочек. Хоть и с кривой рожей, все же изволили ткнуть кривым пальчиком. Тьфу на тебя, железяка чертова! Прихрамывая, сталкер затрусил вперед, определяя себя относительно люка, выстраивая умозрительный азимут. Правой рукой он прижимал вещмешок к груди. Пальцами ощущал через плотную ткань покатый бок батареи. Левую руку с компасом отодвинул немного вперед и почти касался тумана. После резкого толчка в плечо он устоял, а от последовавшего сразу за ним рывка за ногу упал. Поднимаясь с земли, Гриф испытал ощутимый удар в спину, как раз туда, где должна полыхать спецовка. Тылы открыты. Удары, толчки, броски сыпались один за другим. Гриф двигался по опавшему лесу, как Ванька-встанька. Падал, взбивал снопы листьев, поднимался и через несколько шагов снова падал. Чтобы не потерять компас, сталкер, улучив момент, убрал его в карман брюк. Хотя удары и не разбивали тело в кровь, они были чувствительны, некоторые болезненны, и, главное, они изматывали. Время от времени в Грифа летели палки, ветки, куски коры. Несколько ударов пришлось в голову, в ушах свинело, ломило затылок. Несмотря на хладнокровное, безжалостное избиение, сталкер неизменно держался выбранного направления. Прижимал вещмешок с батареей к груди, словно этим самым удерживал сердце, чтобы то не вырвалось наружу. С потерей сил сомнения в правильности своего поступка стали терзать Грифа больше, чем физическая боль. Он уже представлял, чем закончится его бесславная, неподготовленная, бесшабашная вылазка. Ява мог потерпеть и день, и другой, и третий. Какого беса я полез с голой жопой на ежа? — костерил себя Гриф, получая очередной тычок в спину. Бензинчик с факелком, думал, спасет. Ага. Прокатит, как в тот раз. Дурак. Если я сдохну, то и Ява тоже. Мне нельзя помирать. Его никто не вытащит, кроме меня. Никто не знает, где он. Очумелый от изнурительной прогулки, избитый, пропитавшийся потом, сталкер уже мало что разбирал в окружающей его туманной мгле. Дышал тяжело, сердце билось гулко, сильно и редко. В ушах звенело. Шорох под ногами как будто перебрался в голову, и листья шуршали уже там. Захотелось упасть в соблазнительную сухую перину, плюнуть на все и будь что будет. Гриф оступился на подгибающихся ногах, протянул руку и нацелился схватиться за рассеянный силуэт ствола, который выплывал из тумана навстречу. — Как он близко! — удивился Гриф, схватился за ствол и почувствовал разницу. Ладонь легла не на шершавую, сухую кору, а на гладкую поверхность. Догадка еще переходила в осмысление, а ствол под рукой уже дернулся и со свистом рассекаемого воздуха исчез в тумане. Через секунду в серой бездне раздался громкий щелчок. — А если бы я оказался с той стороны? — задался Гриф вопросом и не ужаснулся. Удар в живот согнул его пополам и усадил на землю. Кряхтя, придерживая вещмешок у груди, Гриф поднялся на трясущихся от усталости ногах. Не сделал и шага, как в плечо сзади врезалась палка, подскочила, перелетела и, вращаясь, растаяла в белесой метели. Туман кружил вокруг сталкера и набирал скорость, отчего путались мысли и терялись ориентиры. Не смотреть на него было нельзя. Именно из-за этой круговерти выплывали сухие деревья, клешни, ямы и бугры. «Что лучше, туман или клешни?» — думал сталкер, всматриваясь в метель помутившимся взглядом. «Наверное, все же клешни. Так смерть мгновенная. Главное, чтобы пополам перерубили и под землю утянули уже мертвым». Сталкер не мог выбирать дорогу и обходить капканы. Он их попросту не видел. «Чем тебе не минное поле?» Где-то слева раздался сильный деревянный треск. Гриф сообразил, что сейчас произойдет, и когда из тумана с гулом вылетел и прошел по дуге увесистый ствол, создавая за собой видимую турбулентность, сталкер успел пригнуться. Обломок дерева пролетел над головой и исчез, словно его не было. Совсем дело плохо. Он шел, пригнувшись, выставив руку вперед, озираясь. Снова услышал приближающийся теперь справа гул. Он плашмя упал на землю. Орудие смерти пролетело над ним в полуметре, примерно на уровне коленей. «Надо ускориться», — подумал Гриф, не представляя, как это сделать. «Ему труднее будет в меня так попасть. И деревья. К ним надо жаться. Только их что-то не видно. Лес кончился». Он поднялся на слабых ногах, выпрямился. Тело ломило и расползалось по швам. «Где я? На поле? Я прошел, мать твою, мимо!» Пораженный догадкой, Гриф стоял, пошатываясь и вертел головой, бесполезно таращась в туманную гать. Гул услышал поздно. Пятиметровая дубина ударила поверху спины. «Немного бы выше, и шея каюк», — подумал Гриф уже в полете. Еще он подумал, когда приземлился и перевернулся два раза через голову, что правильно сделал, что повесил вещмешок спереди. Кривясь от боли, старческим, медленным движением он сел, стянул с шеи петлю из рукавов и откинул спецовку, которая сбилась ему на голову, воняла горелой тряпкой и бензином. Гриф ощущал, как намокла его куртка под просвинцованным фартуком, который надо бы расстегнуть и сбросить, но сил на это не было. Сил не было стереть пот с лица, который ел глаза, стекал по вискам и шее. На этот раз ствол прилетел сверху. Он падал прямо на голову ничего не подозревающего сталкера. Неумолимо обломок дерева опускался на мокрые от пота волосы. В полуметре над собой Гриф услышал глухой удар, треск, посыпались щепки, сухая кора. Сталкер инстинктивно вжал голову в плечи, боязливо пополз куда-то, озираясь и ожидая очередной атаки. Ладони ощутили твердое, шершавое, а потом плечо уперлось во что-то вертикальное и плоское. Это было не дерево и не холм. Гриф повернул голову. Стена. Кирпичная стена. Сердце радостно подпрыгнуло. На четвереньках он пополз влево вдоль стены. Вещмешок соскользнул по рукам и волочился по отмостке. Гриф подтянул его, вцепился зубами. Туман как будто растерялся. Не знал, что делать с неубиваемым сталкером, и ничего не предпринимал. Тем временем Гриф переставлял конечности и вспоминал план дома, пытаясь определиться, с какой его стороны находится. Впереди в полуметре что-то промелькнуло черной тенью, а в следующий момент раздался громкий жестяной дребезг. Ржавый кровельный лист воткнулся в землю, согнулся под собственной тяжестью и замер. С вытаращенными глазами Гриф остановился, секунду-другую ужасался, затем, опираясь на стену и кривясь от боли, поднялся на ноги. По мышцам гуляла дрожь. Он разжал челюсти, Вещмешок упал на живот, жалобно звякнул потрохами. Сталкер продолжил путь вдоль стены, сильно прихрамывая на правую ногу. Противный скрежет металла по бетону донесся сзади и стал приближаться. То и дело оглядываясь, Гриф торопился найти убежище. В голове возникла красная пирамида из давно виденного им фильма «Сайлент Хилл». Демон с железной головой и клювом тащил за собой гигантских размеров тесак. Тот скреб острием по булыжникам и издавал омерзительный, похожий звук. У Грифа задергался правый глаз. Желая отыскать хоть какую-то щель или дыру, он ускорил шаг. Скрежет приближался и слышался уже совсем близко. Когда он прекратился, сталкер понял, что тесак или что-то железное теперь разгоняется в его сторону. Сжигая последние силы, превозмогая боль, он пробежал несколько шагов вдоль стены. Грохот, а затем железные дребезжания по асфальтированной отмостке заставили его обернуться. Ржавая длинная труба, дальним концом исчезая в тумане, катилась и подпрыгивала на камешках. А затем со скрежетом резко исчезла в белой мгле, словно кто-то ее с силой дернул. Сталкер продолжил движение. Через несколько шагов стена вдруг кончилась, возникла черная дыра с ровным краем. Не задумываясь, Гриф ввалился в темноту. Радость его оказалась преждевременной. В тусклом свете дня он увидел, что короткий коридор с другой стороны забит дымом. В отличие от того стремительного и быстрого, что снаружи, он медленно клубился, словно огромный питон перекатывался кольцами. Гриф выдохнул и затравленно обернулся. Позади носился, закручивался, слоился и рвался в лохмотья, словно взбешенный проворством жертвы, еще один монстр. Сталкер трудно сглотнул. Труба вынырнула из тумана и ударила его в рюкзак на уровне живота. Гриф пролетел несколько метров. Проминая дымную субстанцию, со всего размаха врезался спиной в железные ограждения. Он сдавленно выдохнул и закашлялся. Боль, пронзившая правый бок, натолкнула на мысль, что одно или несколько ребер сломались. Он не мог набрать в грудь воздуха и дышал поверхностно, быстро. В глазах темнело. Только бы батарею не задело, только бы не батарею. Мысли путались, выгорали, мягкая чернота забирала его. Прежде чем отключиться, помутившимся взглядом сталкер увидел, как туман с улицы ринулся в коридор, а ему навстречу катились густые клубящиеся волны дыма. Произошло что-то стремительное. Нити, волокна, струи перемешались, перекрутились, затрепыхались, словно нарезанная в тонкую лапшу клеенка на сильном ветру. Гриф напоследок подумал: «Неужели это он за меня?» Глава 29. Неприкасаемый. Он открыл глаза. По ощущениям, пребывал в неведении несколько секунд. И они его не обманули. Обманулся сталкер в другом. Дымная тварь вовсе не вступалась за него, а отбирала добычу. Темно-серые течения со светлыми, почти белыми нитями приближались к Грифу то с одной, то с другой стороны, протягивали щупалец и тут же отдергивали. Сталкер медленно приходил в чувство. Хотелось быстрее, но никак не получалось ускорить этот процесс, как бы он ни тряс головой и не выкатывал глаза. Уже привычно он провел языком по обломку зуба, словно тот был призван возвращать его в реальность и подтверждать, что ни черта ему не снится. Все явственно, так же, как и сломанный зуб. Одновременно с пробуждением Гриф принимал весь набор причитающийся к твердой памяти. Голова кружилась, тошнота подкатывала к горлу, тело болело так, словно его растаскивали на дыбе. Сталкер смотрел из-под тяжеленных век, как к нему тянутся и отдергиваются дымные отростки. Раз за разом они словно кололись о невидимые иглы. Гриф не сразу заметил, а когда обратил внимание, то понял, по какой причине так происходит и почему он еще живой. Все его тело рябило, рвалось, расползалось на горизонтальные линии, соединялось и мерцало. Он несколько минут смотрел на свои ноги, сложенные четверкой, и в промежутках между пляшущими фрагментами видел железную рифленую площадку. «Мать моя женщина!» — еле слышно прошептал спекшимися губами гриф. Хватаясь трясущимися руками за ограждение, он попытался встать, наступил на фартук и снова сел. Подрагивающими пальцами расстегнул застежки и снова попробовал подняться, при этом намеренно каблуком наступил на край просвинцованной резины. Ремни с пряжками заскользили по куртке, под вещмешком, и когда сталкер выпрямился, они свалились с его плеч и с лязгом брякнулись на железный пол. По мокрой от пота спине прошел озноб. Сквозь вьющуюся дымную густоту гриф разглядел лестничный марш. Он узнал это место. Там, в углу, из-за трубы он совсем недавно, кажется, прошла вечность, выдирал изломанного додика. Он посмотрел вниз, в темноте различил черный прямоугольник двери. Переставляя негнущиеся ноги костыли, придерживаясь за перила, двинулся к лестнице. Туман активизировался, задвигался, завертелся. Попытки прикоснуться к человеку следовали одна за другой. Не обращая на него внимания, гриф шагал, с трудом переставляя ноги. Первая, вторая ступень, третья дались особенно тяжело и болезненно, словно заржавевшие сочленения разгибались, срывая, срезая закиси, проворачивались в вертлужных впадинах, оставляя глубокие царапины. Казалось, гриф слышит скрежет своих суставов. После первого пролета в 14 ступеней ноги как будто стали гнуться легче, как будто не так больно. Когда ступил на пол нижнего этажа, уже мог более-менее передвигаться, не опираясь на стены и перила. Смотрел на вытянутую вперед правую руку и не сводил с нее глаз. Она мерцала, поэтому он жил и поэтому торопился. Гриф не знал, когда закончится эта хрень, и даже не чувствовал степени ее заряда. Он не мог сказать с уверенностью, следствие ли это его болезненного состояния, либо результат реакции обелиска на аэрозольных мутантов, либо последствия аномального лечения, либо еще чего, а может, всего сразу. Ему было глубоко наплевать на причины и следствия, главное, он все еще оставался живым. Он держал в голове план знакомых коридоров и помещений и целенаправленно шел в машинный цех. Гриф возил языком по обломку зуба, переставлял ноги и смотрел по сторонам. Он поймал себя на мысли, что становится похожим на ЧД. Как и у нее, его язык начал жить своей жизнью. Он не мог вспомнить, когда провел языком по обломку, почувствовал острые края, как давно тот шевелится и почему рот приоткрыт. Гриф сомкнул губы, уложил язык на место, нервно сглотнул. Надо за ним присматривать. Дымные кольца обвили сталкера, заключив в своеобразный цилиндр. Они сплелись и перетекали так, словно питон сдавливал жертву. Но как бы ни старалась тварь, гриф не ощущал на себе ее воздействия. Надо думать, она пребывала в бешеной ярости, если, конечно, могла такое испытывать. Жертва была внутри нее, беззащитная, измотанная и в то же время неприкасаемая. Из сумрачного помещения лестничной площадки гриф вышел через железную дверь и погрузился в темноту коридора. Он остановился, трясущимися руками из бокового кармана достал фонарь, отобранный когда-то у механика, щелкнул переключателем. Луч уперся в перетекающую слоисто-серо-черную густоту. За ней ничего не было видно. Убедившись в тщетности своей попытки, сталкер выключил фонарь, но прежде посветил себе на руку. Она продолжала мерцать. Гриф отвел руку в сторону, коснулся стены. Он шел не широкими шагами, ведя пальцами по холодной и гладкой поверхности. Шел, наклонившись вперед, придерживая вещмешок и прихрамывая на правую ногу. Слева вспыхнула синяя лампа. Сталкер дернул головой, вглядываясь сквозь плотное марево в расплывчатый круг света. «Авигайль», — печально подумал он, — «упокой, Господь, твою душу». Вспомнил, что в кармане все еще лежит магнитный ключ и, если что, может зайти в железную дверь. Он похромал мимо. Даже при свете синей лампы за плотным дымным кольцом сталкер ничего не видел. Но это было и не особо нужно. Касаясь стены, он шел по проложенному в голове маршруту, и тот был незамысловат. Он мог его пройти даже с закрытыми глазами. Ступни ощутили подъем пола. Гриф шагал по пандусу. Сердце заколотилось робкой радостью. Он все еще жив, и цель близка. Он не верил в удачу. Договорился с самим собой. До победного конца никаких ликований и предвосхищений. Все должно идти по порядку. И, чтобы не сбиваться на эмоциональный лад, принялся считать шаги. Через 27 шагов наклонная поверхность поменялась в горизонтальную. Гриф вытянул руку и не увидел ее в темноте. Дым создавал дополнительные препятствия для света. Сталкер знал, аморфная тварь рядом, на расстоянии вытянутой руки, а может и ближе. Она ждет момента, и если такой подвернется, то не упустит своего. Он шел неторопливым шаркающим шагом, выставив вперед руки. Стена кончилась вместе с пандусом, и теперь он двигался по машинному залу в сторону изделия, полагаясь только на память. Нога ударилась о что-то твердое. Гриф включил фонарь, посветил вниз. Это было нечто легкосплавное, громоздкое, формованное, с рядом круглых отверстий. Он попытался вспомнить, где находился блок цилиндров, и не смог. В его воображаемом машинном цехе примерно на этом месте он должен был повстречаться с роботом. Гриф потерялся и уже не знал, куда идти дальше. Левее или правее? Лучом света попытался пробить окружающий его клубок серо-черных волокон. Безрезультатно. «Так куда?» Сталкер с опаской посветил себя на ноги. Они мерцали. «Время еще есть». Гриф двинулся короткими шажками влево. «Главное, чтобы дымовуха не вздумала швыряться. Тут столько всякого железа», — подумал он и испугался, что существо сможет прочитать его мысли. В то же время эта мысль заставила его двигаться быстрее и шире раскрыть глаза. «Где-то ведь рядом должна быть эта железяка!» Сталкер остановился, посветил под ноги. Мусорный бетонный пол. Сделал шаг влево, еще один. Из дымной густоты выплыл край какого-то металлического устройства зеленого цвета. Продвинулся на шаг вперед и наскочил на колесо с глубоким протектором. Шагнул влево, что-то тяжелое, но податливое стукнуло по плечу. Послышался тихий лязг цепи. Гриф обернулся и, прежде чем увидеть, догадался, что это. Он вспомнил, где видел таль, и уверенно повернул направо. Как он не готовился и не ждал встречи, металлическая опора с защитной накладкой оказалась полной неожиданностью. Она вдруг вынырнула из дыма и сразу оказалась близко. «Аллилуйя!» — выдохнул Гриф. Сердце забилось, забилось. Теперь не спешить. Надо вспомнить, что там в тетради. В памяти сразу возник лист в клетку и выполненный на нем от руки набросок гнезда батареи, направление стрелок и ориентация питающих блоков. В окружении дымного кокона он обошел машину. Жадно всматривался в выплывающее в свободное пространство, поблескивающее смазкой сочленения, в узлы, приспособления, стыкующиеся детали, поражаясь гению инженерной мысли и ни хрена не понимая в этом. Пилотируемый робот был для него машинным чудом, настолько сложным и трудоемким, что даже не стоило начинать разбираться. Можно лишь попытаться научиться пользоваться. Дымная тварь неизменно была рядом, застилала глаза, своим стремительным движением по часовой стрелке сбивала внутренний гироскоп, отчего кружилась голова. И она ждала своего часа. Они оба ждали своего часа. Судьба решалась в эти минуты. Гриф понимал, что его исключительность могла исчезнуть в любую минуту, и от этого тряслись руки. По восстановленным в памяти рисункам, Гриф в конце концов нашел зеленую панель с желтыми полосами и белыми буквами «ЭП». Подрагивающими пальцами сталкер расстегнул верхнюю пуговицу на куртке, стянул с шеи шнурок с ключами. Затем свинтил защитный колпачок со скважины, как показывалось в тетради, и с усилием вдавил в нее ключ. Через секунду приемная капсула, скользя пазами по направляющим, бесшумно пошла вниз. Когда опустилась и встала, в отсеках под батареей зажглись тусклые, едва живые светодиоды. Одно гнездо было занято батареей, второе пустовало. Гриф подумал, если бы батарея села окончательно, смогла бы панель опуститься? Риторический вопрос повис в воздухе. Сосредоточив все внимание на устройстве, сталкер не замечал кружащей дымной воронки. От близости развязки и высшей степени волнения его начал пробивать озноб. Он снял вещмешок, вынул блестящий цилиндр. Трясущимися мелкой дрожью руками в пустое гнездо вставил батарею и в предвосхищении уставился на приемное устройство. Ничего не происходило. Неприятное беспокойство, смаячившее на горизонте неудачи, тянуло душу. Он запрыгал взглядом по капсуле, выискивая что-то похожее на кнопку, рычаг, надпись наподобие «вверх» или «вкл», взглянул с одного, с другого бока, развел руками. Ничего такого, что могло бы отправить капсулу в обратный путь, он не обнаружил. Тогда сталкер решил попробовать повернуть ключ или вытащить, а затем снова вставить. Рука потянулась к гнезду, когда светодиоды вдруг вспыхнули ярко, и лифт с батареей энергично устремился вверх. «Готово, твою в корягу!» — с облегчением выдохнул сталкер и стал с нетерпением ждать, когда панель встанет на место, и он сможет вытащить ключ. От нетерпения дрожь усилилась, на лбу выступила испарина. Сталкер оторвал взгляд от капсулы, посмотрел на окружающую его круговерть. Казалось, он находится в эпицентре смерча. Стоит сделать шаг, как его затянет, закрутит. Вспомнился путь в кабину. Явственно представились ступени, прорезанные в металле на внутренней стороне левой ноги, по которым уже поднимался однажды. Он не боялся, если дымное нечто проникнет с ним в кабину. На такой случай, как указывалось в конспекте, предусмотрена мощная вытяжная система. Сталкер все больше верил, что у него получится. Вспыхнувшие светодиоды и бодрый подъем лифта указывали на то, что батарея подошла и что все прочие механизмы и системы будут работать как надо. Панель с символами ЭП встала на место, ключ в гнезде сдвинулся в сектор извлечения. Трясущимися пальцами сталкер вытащил его, зажал в кулаке, вспомнил, что руки ему сейчас понадобятся, повесил на шею. Он карабкался по опоре, быстро перебирая конечностями по ступеням, едва ли замечая болезненные уколы в ушибленных и разбитых местах. Он смотрел на руки и молил всех святых, чтобы аномальное мерцание вдруг не прекратилось. Он знал, что так обычно случается, но дай-то Боже не в этот раз. Просил у провидения, чтобы вся его удача, которая случится в будущем, случилась сейчас. Клятвенно обещал больше не беспокоить ее ни при каких обстоятельствах. Подгоняемый жестоким погонщиком, страхом, он ввалился в кабину и закрыл за собой медленную, черт бы ее побрал, дверь. Глава 30. Матчасть. Первые шаги. Дым за ним не последовал. То ли в свое время испробовал на себе систему вытяжки, то ли отчаялся добраться до человека, то ли задумал что-то. Так. Глаза сталкера блестели лихорадочным блеском. Он прыгал взглядом по переключателям, тумблерам, надписям, шкалам, сигнальным лампам и абсолютно не понимал, с чего начать. Он смотрел на них, как баран на новые ворота, и ничего не мог вспомнить из конспекта. В мыслях происходили разброд и шатание, пока в конце концов он не гаркнул. «Хватит! Возьми себя в руки, скотина! Сосредоточься! Вспоминай, что было в гребаной тетрадке!» А что вспоминать? Эта самая тетрадь была при нем? Тут, за пазухой? Он потянулся руками к внутреннему карману и остановился. В изумлении он рассматривал кисти, не в силах объяснить происходящее. Они тряслись сильной дрожью, которой ни разу с ним не случалось. Его словно кто-то невидимый тряс за предплечья, а кисти на конце болтались плетьми. «Что за...» «Надо успокоиться». Гриф закрыл глаза, порывисто, нервно вздохнул, стараясь выбить из головы, из тела лихорадочную суету и панический хаос. Темнота. Он призвал ее и впустил в голову. Услышал, словно издалека, свой дрожащий нервический выдох. До того момента он не знал, что темнота бывает разная, а может и знал, только забыл. Долгие годы она была только тревожная, необходимая и внезапная, приходила по большей части вместе со сном и прекращалась с пробуждением. Он не всегда был уверен, что она кончится, и он снова увидит свет. В тот день, когда пришло извещение от Красневской, в котором сообщалось, что послеоперационная реабилитация идет успешно, и Таня делает первые шаги, Гриф задул керосинку, лег на топчан, долго лежал в тишине своей берлоги и просто был спокоен. Ни радостный, ни ликующий, ни восторгающийся, а по-настоящему спокойный, словно все камни и камешки, из которых долгие годы возводил плотину, наконец встали на свои места, и не было ни одной течи. Было темно, тихо и покойно. Он запомнил ту темноту и теперь воссоздавал ее в памяти. Мысли замедлились, потекли в одном русле. Гриф снова вдохнул глубоко. В этот раз получилось наполнить легкие без судорог и выдохнуть ровно. Минуту потратил на обретение себя вменяемого. Мысли заработали правильно, четко. Занятый ими, он позабыл о боли и усталости. Словно в уважении к его целеустремленности, эти два зверя, живущие с ним всегда и спящие до поры до времени, отступили. Сталкер расстегнул пуговицы, достал тетрадь. Он много вспомнил, но решил все же действовать наверняка. Сдерживаясь от спешки, пролистал конспект, нашел нужную страницу. Как было описано, вставил ключ в отверстие с алюминиевой табличкой и подписью на ней «Ключ». С поворотом замка вспыхнули лампы, дернулись стрелки на датчиках, запульсировала и стала расти шкала готовности силовой установки. Затем в определенной последовательности щелкнул тумблерами. Вспыхнувшие лампочки сигнализировали о готовности систем. Гриф поднял глаза на лобовое стекло. Под толстым слоем пыли он смотрел, словно сквозь плотный туман. Сталкер пошарил взглядом по панели. Нажал клавишу с надписью «СТ-ОЧ». Признаться, он ждал струи из форсунок, скрипа резины по стеклу, синхронного движения дворников, размазанной воды и грязи. Вместо этого пыльное стекло быстро поползло вниз, словно скручивалось в рулон, сменяясь абсолютно чистой и прозрачной поверхностью. Меньше чем за 3 секунды мастерская просветлела и обновилась. Гриф прекрасно обозрел машинный цех, пандус, лестницу к тоннелю, сумрак, в котором колыхался серый туман, похожий на простыню на волнах. Да, это был именно бело-серый туман, а не графитово-черный дым. Сталкер посмотрел кругом. Темной твари нигде видно не было. По ощущениям, она была здесь самой сильной и доминирующей особью. Она заправляла внутри комплекса и ревностно охраняла свою территорию. Другая, самая жидкая и мелкая, сторожила вход в тоннель и либо была в родстве с дымной, либо эксплуатировалась ею. Еще одна, туманная, агрессивная и объемистая, хозяйничала снаружи. Судя по стычке, находилась в контрах с дымной. По подсчетам сталкера, получалось, что их 3, но, возможно, и больше. Сталкер не заметил, когда перестал мерцать. Он перевел взгляд с лобового стекла на приборную панель и обнаружил, что руки, как и он весь, составляют единое целое. Гриф с облегчением выдохнул и от того, что все же вышел из нестабильного состояния, и от того, что это случилось в правильный момент. Шкала загрузки на дисплее достигла максимума. Дальше Гриф действовал по инструкции, подробно описанной в тетради. Конспект он закрепил слева от обзорного окна в специальном держателе планшете с карандашом в пенале. после чего встал на место оператора, пристегнулся ремнями, ступни поставил на овальные площадки, которые тут же ушли в пол сантиметров на 20 вместе со всем блоком манипуляторов. Затем послышался шелест, ступни до щиколоток обжались чем-то упругим, притянулись к опорным поршням. Пережив шоковое состояние, тело возвращалось в норму, вместе с чем возвращалась и боль. Гриф порывисто дышал, иногда при особо резких движениях задерживал воздух и морщился. Вжившись в место оператора, сталкер вновь вернулся к тетради. Перевернул лист, обратился к странице, на которой была приклеена вырезка из какого-то печатного документа со схематическим изображением изделия в разрезе, размещенным внутри оператора, и множеством стрелок с надписями. Гриф забегал глазами по строкам. По ходу чтения прерывался и пробовал знания на практике. Переступая в ходовых гильзах с ноги на ногу, он регулировал высоту подъема опоры и скорость шага. Манипуляторами внутри кабины управлял руками. Вертикаль машина удерживала самостоятельно. И много чего еще она делала без участия человека. Только эти системы необходимо было включить. Тетрадь и полученные ранее знания тому были в помощь. Время. Оно работало против сталкера и уже раздувало угли. Гриф нажимал, переключал, пробовал, отключал, запоминал, перечитывал и безбожно торопился. Пальцы снова мелко тряслись, и легкий мандраж расходился по телу электрическим зудом. Информации было много. Она проходила сквозь него, как песок сквозь сито, и только крупные, существенные, по его мнению, знания задерживались на поверхности. Поглощенный этим занятием, он позабыл о боли, усталости, о языке в том числе. Непарный вырост поблескивал промеж зубов, неторопливо шевелился, ощупывал и, как будто мастер, который с философским спокойствием шлифует готовую нецке, обтирал, сглаживал острые углы обломка. Глаза сталкера горели лихорадочным блеском. Дрожь снова вернулась. В груди как будто все туже скручивалась пружина, которую не терпелось запустить и немедленно получить результат. Наконец он закончил изучение матчасти и сделал первую попытку пошевелить манипулятором. В общем, оказалось несложно, не сложнее, чем управлять БТРом. Все, что ему надо было от этой груды железа, электроники, автоматики и прочего, так это ходить ногами и шевелить руками. Занятый освоением техники, сталкер упустил из виду главную опасность, и она напомнила о себе. Когда с волнением и кипучим чувством испытателя Гриф пробовал переставлять железные ноги, сверху на кабину опустилось дымное облако. Оно было непроницаемым, плотнее прежнего, и походило на мохнатую плесень. Гриф не сомневался, что таким образом оно хочет его ослепить. Аэрозольная тварь не поражала умственными способностями и разнообразием поступков, она тупо продолжала придерживаться прежней тактики ослепления и выжидания. И слава богу! Гриф сравнил ее с предприимчивым туманом, и у него по спине прошелся холодок. От этих воспоминаний все тело закричало синяками и ссадинами. Особенно горланил ушиб в области живота. Сталкер умозрительно нарисовал на месте столкновения трубы с прессом смачный кровоподтек. «Надо включить фары», — пробубнил сталкер, так не вовремя отрывая язык от важного занятия. Взглянул на приборную панель, выискивая переключатель с соответствующим шильдиком, который уже не раз попадался на глаза. Два рядом установленных тумблера дальнего и ближнего света Гриф обнаружил справа от экрана пеленгатора. Дальний свет был ярким и исходил из нескольких источников. Судя по желтым ярким клиниям, вязнущим в густом дыму, на крыше кабины крепилось два прожектора, еще два по бокам. Снаружи по-прежнему стояла густая, непроницаемая дымовая завеса. Со стороны это выглядело фантастически. Длинношерстное образование овальной формы на железных опорах с четырьмя ярко горящими глазами. Гриф вспомнил о баллонах за спиной машины и о гигантском огнемете в тоннеле. Подумал, неплохо бы объединить эти элементы и гонять аэрозольных тварей не хуже, чем Макар своих коз. Да, было бы неплохо, но сейчас, ослепленный, он стоял истуканом и не знал, что делать. Плотность дымного облака создавала ощущение, что лобовое стекло выкрашено темно-серой краской. Гриф вдруг заметил, что кабина стала тесной, что, упираясь спиной в заднюю консоль, он свободно дотягивается до панели управления и достает до планшета над лобовым стеклом. От такого понимания сталкеру стало трудно дышать. Показалось, или на самом деле, свежий воздух в кабину больше не поступал. Он подумал, что такое вполне возможно, догадайся тварь закупорить воздухозаборники. И что тогда? Ведь что-то должно быть в супер-пупер-машине на такой случай. Взгляд остановился на тетради, мысли лихорадочно забегали по внутренним архивам. Никак не удавалось вспомнить ни места в конспекте, ни собственных закладок в памяти на этот счет. Гриф решил идти сквозь стену цеха, благо стоял к ней фронтом. А там либо попробовать идти вслепую напролом через лес, либо надеяться на обострение конфликта тварей в территориальном споре. С предельной осторожностью сталкер перенес вес тела на правую ногу. Поршень с незначительным сопротивлением пошел вниз. Робот содрогнулся, смещая центр тяжести и поднимая левую опору. Гриф медленно переступил на месте. Первый шаг был сделан. Вопреки ожиданиям, амортизаторы погасили столкновение стопы с бетонным полом, и сталкер не ощутил ни толчка, ни удара, его лишь слегка качнуло. Второй, третий шаг. Правая опора наткнулась на что-то тяжелое. Споткнувшись, робот стал заваливаться вправо. Гриф в панике задвигал ногами, выставил манипулятор. Страх и ужас от неминуемого падения сковывали тело, делали его деревянным. Робот все кренился и кренился. Дым, залепивший стекло, усугублял положение, заставлял воображение рисовать трагедию больших масштабов. «Вот к чему приводит спешка», — подумал Гриф и задергался. Бросил манипуляторы, попытался высвободить ноги из гильз, чтобы при падении их не переломать и потом быть свободным в своих движениях. Ведь надо будет выбираться из опрокинутой так бездарно машины. Но машина его не отпускала и не слушалась. Она действовала согласно внутреннему протоколу. Сработали датчики, пошли команды, машина начала исправлять крен. Грифу показалось, что она подскакивает мелкими прыжками. Его дернуло пару раз вверх, а затем он ощутил, как стремительно принимает вертикальное положение. Наконец машина замерла, прислушиваясь к его новым идиотским командам. «Точно для военных делали», — выдохнул сталкер и сглотнул. С минуту он стоял неподвижно, ни к чему не прикасаясь, и усиленно соображал. Затем протянул руку к тетради и стал переворачивать исписанные страницы, задерживая взгляд на заголовках. Через минуту губы его разлепились, а еще через одну в приоткрытом рте зашевелился, заелозил, поблескивая мокротой язык. Заголовок «Ресиверы и обдув» заставил сталкера задержаться. Гриф облизал сухие губы, но рот так и остался открытым. Притихший на несколько секунд язык дождался, пока о нем забудут, и вновь зашевелился. В кабине, кроме того, что становилось все затруднительнее дышать, делалось душно. Волнение и учащенное сердцебиение играли также не на стороне сталкера. На его грязном, исцарапанном лбу выступили капельки пота. Подбитый глаз начал время от времени подергиваться неприятной дрожью, словно под кожей неаккуратная швея продергивала нить. Гриф вчитывался в каллиграфический почерк и в какой уже раз благодарил Авигайль за неоценимое наследие. Не успел он дочитать абзац, как что-то качнуло кабину. Сталкер поднял глаза к потолку, прислушался к звукам снаружи и своим ощущениям. В этот момент он ассоциировал себя с подводником на субмарине, которая лежит на грунте с застопоренными винтами. А сверху вражеский противолодочный крейсер прочесывает квадрат за квадратом, разыскивая их, чтобы сбросить глубинные бомбы. Ничего не происходило, только время, оно жарило и коптило. Сталкер решил опустить образовательно-пояснительную часть и вдавил клавишу с надписью «Обдув». Послышался едва уловимый гул электромотора, а затем повеяло теплым воздухом откуда-то сбоку. «Не то». Гриф поморщился, вернул переключатель в прежнее положение. Рычажок над табличкой «Ресивер» вызвал свистящее шипение по ту сторону обшивки кабины. С надеждой Гриф посмотрел на лобовое стекло. По-прежнему серая штора. Свист сжатого воздуха стал стихать и скоро смолк вовсе. «Черт!» — прошептал он и снова принялся листать конспект. «Вот!» Несколько минут ушло на лихорадочное поедание текста глазами, после которого Гриф решился на очередную попытку. Переключатель красного цвета, похожий на гашетку, на рукоятке правого рычага и верньер со шкалой оказались тем, что он искал. Гриф и сам подозревал, что именно красный переключатель приводит в действие нечто подобное, но без уверенности не решался использовать. Нажав на переключатель, Гриф услышал шипение над кабиной, пощелкивание, как при очистке принтера перед печатью, а потом раздался хлопающий звук, словно полотнище на сильном ветру. Звук то исчезал, то появлялся вновь. Сталкеру показалось, что эта смена происходит с определенной периодичностью, и стал считать. На 2 секунды хлопанье возобновлялось, затем на 4 утихало. После 3-й волны Гриф отметил частичное просветление стекла, словно с него метлой смахивали пепел. Казавшаяся непоколебимой серость быстро истончалась, и когда пламя гребенки несколькими струями сверху в очередной раз ударило вниз, лобовое стекло стало абсолютно чистым. Свет фар пробил сумрак мастерской и большими перехлестывающимися кругами уперся в металлическую стену. «Наверное, те баллоны за спиной не только для огнемета. Пламя, твою дивизию, здесь лекарство от всех болячек», — подумал Гриф, и еще подумал, что верньер регулирует периодичность выброса горючей смеси. Он не стал проверять догадку и крутить ребристый цилиндрик, все и так работало замечательно. В целях экономии топлива сталкер выключил пламенный обдув. В случае нападения ему ничего не стоит снова нажать на гашетку. Гриф повертел головой. В доступном для обозрения пространстве не увидел ничего похожего на ворота. Хотел повернуть машину на месте, но понял, что не знает, как это сделать. Решил не пытать больше удачу и идти кратчайшим путем. Идеальную прямую до стены ломала зеленая цистерна. Ее придется обогнуть слева. «С Богом!» — проговорил сталкер и сделал шаг. А за ним и второй, и третий. С каждым следующим он чувствовал себя все увереннее. Без затруднений обошел цистерну, с легкостью пробил манипулятором металлическую стену. Машина даже не качнулась, словно продырявила лист ватмана. Железными руками Гриф расширил брешь, ногами докончил дело. Пустые железные бочки, что стояли вдоль стены в 3 ряда с той стороны, с грохотом повалились на землю и покатились, сталкиваясь, громыхая и теряя крышки. «Интересно», — подумал Гриф, — «Ява слышит этот грохот? Как бы он не решился проверить? Подумает, дурак, что здесь люди, и полезет». Но за этим пришла другая мысль, от которой он на несколько секунд впал в ступор. «Как я намерен пронести Яву через лес? Как собираюсь спрятать его от тумана? Как? Пустить в кабину? Исключено. В ней место только на одного. А даже если и в кабину? Как быстро укрыть его за убийственно медленной дверью? Пока он заберется, туман распотрошит его на суповой набор. Что? Что, черт подери, делать?» Сталкер ощутил физическую утомленность от постоянно наваливающихся проблем. Не успевает разделаться с одной, как уже другая на подходе. Он рассеянным взглядом прошелся по валяющимся вокруг синим черным бочкам. Некоторые из них были со съемными крышками. Несколько крышек при ударе отлетело, и одна все еще катилась по склону к лесу, подпрыгивая на стяжном замке. План эвакуации был готов. Гриф потянулся манипулятором к ближайшей бочке, которая валялась возле правой опоры, и не смог ее взять. Метр отделял его от цели. И как быть? Сталкер запрыгал взглядом по приборной панели. Прошелся слева направо и обратно, плюнул на бесполезные занятия и вновь обратился к первоисточнику. «Где-то встречал же», — думал сталкер, перелистывая страницы. Он отметил, что пальцы больше не дрожат и чувствует себя куда увереннее. Только время. Оно продолжало его коптить на медленном огне. Глава «Движение и маневрирование» придала грифу оптимизма. Он потратил меньше 5 минут на освоение материала. «Я это уже читал», — думал сталкер, пробегая глазами по строчкам наискосок. Он дочитывал последний абзац, когда слева что-то увесистое и звонкое ударилось в робота. Кабина даже не качнулась. Гриф от неожиданности вздрогнул, а язык прижался к обломку зуба, словно заботливая мать оберегала дитя от опасности. Сталкер уверенно потянулся к рычагу, торчащему слева из стенки кабины на уровне колена. Шкала с нулем посередине и растущими в обе стороны значениями кончалась цифрами 115. Гриф обхватил черный набалдашник, потянул на себя и остановил напротив 45 градусов. Послышался щелчок, а затем зудящий тихий гул шестерни. Со все нарастающим ускорением панорама поехала вправо. Гриф еще не успел убрать руку от рычага, как кабина быстро, без толчка, остановилась. Бочка с мятым боком еще откатывалась, когда из туманной гати вылетела вторая. Она вращалась и стремительно приближалась, увеличиваясь в размерах. Не особо задумываясь, исключительно инстинктивно сталкер поднял руку. Манипулятор действовал с задержкой в доли секунды, с едва уловимой для глаза рассинхронизацией. Гриф это отметил и порадовался, словно лично обретенной сверхспособности. До того, как бочка врезалась в лобовое стекло, на ее пути возникла непреодолимая преграда. Промятая, со звоном она отлетела в сторону. Хотя самого удара Гриф не почувствовал, он оценил по скорости и вмятине силу броска. Он мог сказать определенно, здесь, возле дома, сила туманной твари была значительно мощнее, чем на выходе из мертвого леса. Вспомнились тычки боксерской груши на периферии, ощутимый удар стволом по хребтине примерно на середине пути, свист трубы и крошево разбитого кирпича уже возле здания. А таран в живот? Сталкер подумал, что где-то поблизости находится нечто, что питает и придает силу аэрозольным тварям. Возможно, оно находилось в самом здании или в подземной лаборатории. Эта мысль его поразила и заставила уложить ее на особое место в хранилище. Он обязательно к ней вернется позже. И, не дожидаясь, пока полетит следующий снаряд, перевел рычаг поворота в нулевое значение. Применяя знания, он смог опустить кабину и дотянуться до бочки. Поднял ее и прижал сбоку. В узкое боковое стекло Гриф заметил, что под манипулятором бочка сплющилась. Пришлось ее отбросить и подобрать целую. Пока он это делал, из туманной мглы прилетела секция ограждения, сваренная из уголка и рабицы. Она отскочила от машины, словно от стен. С осторожностью Гриф поднял бочку, переместил под левую руку. Мягко прижал, заметил, как немного промялся бок, остановил давление, затем поднял крышку, стараясь не измять и не продырявить пальцами. Вытянул робота на опорах, а это было именно так, машина нисколько не наклонялась, после чего направился туда, где, по его разумению, в курсовой навигации ему еще предстояло разобраться, находился вход в тоннель. Гриф постарался обойти дерево, первое попавшееся на пути. Маневр не удался, он задел его. Ствол легко подломился, как и положено сухой древесине, повалился с треском, ломая ветви, и при ударе о землю распался на части. Гриф только сейчас обратил внимание, что внутри деревья черные, как уголь. Он подумал, с чего я решил, что лес мертвый? Может, он просто не такой, как обычный, а на самом деле в полном порядке? А что листья опавшие? Может, они и не опавшие? Гриф как-то нехорошо ощерился бледной, измученной улыбкой, являя миру свой обломанный зуб. Ему все легче, тверже, шире шагалось. И если бы не проклятый туман, тварь, как прежде, кружила вокруг, закрывала виды. Гриф несколько раз нажимал на гашетку, отгоняя тварь, норовившую приблизиться и затянуть лобовое стекло. В моменты просветления сталкер пробовал увеличить темп и энергичнее двигал поршнями, но они мягко и вязко давали понять, что возможности машины ограничены. Гриф больше не старался обходить деревья, пер напролом. Прижал крышку к бочке и старался принимать черные стволы либо на предплечье, либо на колено. Он раздавливал клешни раньше, чем они успевали среагировать. Просто обрушивался на них стальной многотонной ногой и крошил. К его изможденному, с нездоровой бледностью лицу прилипла кривая, мстительная усмешка, где между губ ворочался влажный язык. Гриф увидел холм метров за 10. Увидел бы и раньше, не будь туман, который никуда не девался